Глава 9. Лоррейн. Безделье, скука и списание меня со счетов. Именно так я окрестила прошедшие месяцы, потому что вновь стала ненужной. И для операции, и для поисков Лизы. Вот так, банально и просто, после подписания тайного договора меня попросту попросили не лезть. Причин было несколько. Первое, помочь я ничем не могла, хотя меня регулярно подрывало сорваться с места и начать самой колесить по стране в поисках неизвестно чего. Останавливало только осознание, что это действительно бесполезно, особенно если не иметь вектора поиска. И вторая причина – Сакс. Это было парадоксально, но не приближаться к Дэймону меня попросил Артур. И дело оказалось даже не в том, что от этого зависела якобы моя безопасность. «Ему больно», — произнес тогда Франц. «Впервые ощущаю такие чувства, которые граничат по ощущениям с физической болью. Твое появление выбивает у него почву из-под ног, а это недопустимо для его положения в обществе». «Намекаешь на то, что он меня любит?» Кажется, я скрестила руки на груди, и весь мой голос источал скепсис. Хотя я прекрасно помнила все, что видела в голове Дэймона. Яркие чувства, притяжение и отсутствие ответа с моей стороны. Намекаю на то, что у вас нет будущего. Он безгранично рад, что ты не потеряла дар, но как бы все ни складывалось дальше, ты навсегда останешься шпионкой Арсамаза, а он — канцлером Панема. Что ты имеешь в виду? Что может сложиться дальше? Просто не лезь в это дело, Ло, и все будет хорошо, — устало произнес Арт. Поиски Лизы ведутся. Наши люди прочесывают всю страну вдоль и поперек. Дан приказал перерыть буквально каждый клочок земли, так что вопрос нахождения Лиз — дело времени. Но шли недели, месяцы, а результатов не было. Каждый вечер Артур приходил домой все мрачнее, давал мне прочесть новую сводку, в которой, как и во всех сводках до нее, была тишина. А утром Франц вновь уходил. Теперь с Дэймоном Саксом он общался довольно часто. Официально они работали над проектом снабжения продовольствием всей страны в случае военных действий. Неофициально эти самые военные действия предотвращали. После того, как делегация Арсамаза покинула государство, а мирный договор так и не был подписан, по стране прокатилась волна народных волнений и протестов. Собирались демонстрации, где обычные люди выражали недовольство политикой молодого канцлера. Простые люди не хотели нового кровопролития, но понять, что к нему шло дело, могли даже они. В довершение всего из-за слухов о скорых боевых действиях пошатнулся внутренний рынок ценных бумаг. Разорялись компании, люди теряли работу, остановилось производство на нескольких крупных предприятиях. Недовольство народных масс тщательно подпитывалось новыми слухами и даже денежными дотациями для самых активных заводил толпы. И теперь уже даже идиоту становилось понятно, что кто бы ни подцепил на крючок Сакса, его целью была не только война, но и очередной переворот власти. Дэймона у руля не оставят. И чем больше времени проходило, тем чаще Артур приносил вести о том, что в Совете хотят внести вопрос о переизбрании канцлера. А месяц назад Артур устроил мне встречу со своим отцом. В Арсамазе заинтересовались причинами, почему у меня не исчез дар, и если бы не текст тайного пакта с Саксом, запрещающий мне покидать пределы Панема, меня бы отозвали еще в тот момент для исследования феномена. Но в итоге Франц-старший был вынужден лишь набрать пару колб с кровью для анализов. Ответ мне прислали буквально несколько дней назад. Сжатый, пространный, но тем не менее информативный. В предоставленных образцах человеческой крови атипичных клеток, свойственных суккубам, не обнаружено. Требуется повторное взятие материала. Прочитав его, я отложила листок в сторону и следующие пару часов провела в молчаливом раздумье. Разгадка была проста и лежала на самой поверхности. «Я человек». Дочь двух людей одновременно – побочный эффект магического зелья, который приняла Кристал Бристоль. Если бы не та склянка, меня бы, скорее всего, даже не существовало. И тем не менее, именно эта склянка подарила мне дар иллюзорницы. Вот же странность. Поэтому на меня не сработал тест, который подействовал на Лизу. Поэтому я не потеряла дар после ночи с Саксом. Интересно, сколько еще аномалий всплывет из-за моей врожденной странности? И тем не менее результат меня обнадежил. С тех пор, как я поняла, что магия все еще при мне, я постоянно задавалась вопросом, а осталась ли у меня способность к деторождению? И теперь, поняв, что физически по всем параметрам я человек, вера в лучшее во мне только укрепилась. Обычным девушкам не обязательно быть девственницами, чтобы забеременеть. Значит, у меня оставались все шансы понянчить когда-нибудь своего ребенка. Сегодняшним вечером Артур пришел особенно поздно. Он выглядит устало, но первым делом протянул мне обыденную сводку. Весь юг прочесан, окрестности столицы и ближайшие несколько областей тоже. Почти завершены поиски на западе, востоке. Проблемы только с севером. Но там, сама понимаешь, пока не растает снег, в большинство дальних мест попросту невозможно проникнуть. «Я не думаю, что Лиза на севере», — покачала я головой. «Там ужасные дороги, почти невозможно наладить снабжение. Да и если ею шантажируют Сакса, то должны держать близко к столице. Она слишком хороший рычаг давления, чтобы увозить ее далеко». «Ты говоришь вещи, о которых все и без тебя прекрасно додумались. Вот только в радиусе 100 километров наши люди облазили все буквально по сантиметру. Заброшенные здания, послевоенные руины. Да, есть частные территории, куда просто так не проникнуть, но даже для таких случаев мы нашли способы. Мы ищем песчинку в пустыне. А письма с требованиями? Их же регулярно присылают. Неужели совсем ничего?» Артур усмехнулся. «Настолько чисто, что эксперты обеих стран разводят руками. Затерто все. А само письмо составлял человек, явно знакомый с методами работы обеих разведок». «Ничего удивительного», — я развела руками. «Если это крысы из Совета, то у них те же возможности, что у тебя и у Сакса. Скорее всего, в бюро полно людей, работающих на предателей». На этом разговор утих сам собой. Я уже направлялась к себе в спальню, когда Артур окликнул меня. «Я видел сегодня Сильвию. Она спрашивала о тебе, а также, почему ты теперь не появляешься на вечеринках». «Будто сам не знаешь ответа», — буркнула я. Теперь у меня не было причин изображать из себя светскую львицу, и я была только рада этому факту. Что же касалось Сильвии, если бы она сильно захотела видеть меня, могла бы хоть раз позвонить? Скорее всего, юная Тамми подошла к Артуру только за тем, чтобы использовать вопрос обо мне как предлог заговорить с ним. Она сказала, что очень сожалеет о том, что твоя свадьба с Саксом расстроилась. «Очень мне нужны ее сожаления». Отмахнулась я и вышла из комнаты. Собственно, официальное расторжение было именно тем, что спасло меня от излишнего внимания, преследовавшего ранее. Помолвку разорвал Сакс. Официальные причины не сошлись характерами. Несколько недель после этого меня осаждали журналисты, но вскоре все стихло. Я же получила прекрасную возможность стать брошенной невестой, которая заперла себя от всего мира, чтобы пережить личную трагедию в одиночестве. Теперь дружить со мной стало невыгодно, и Сильвия ни разу даже не позвонила мне после обнародования всех статей. Вот такая женская дружба. Приглашение на вечеринку теперь тоже не поступало. Но это даже к лучшему. Я стала опальной мисс Харрисон, которой потеряли интерес. В такие моменты особенно остро приходило осознание, кому я действительно дорога. Бессменно рядом оставалась только Катерина. Мы с Артуром так и не сообщили ей, кем являемся на самом деле, решив поведать об этом позже в Арсамазе. Но именно дочь Виктории поддерживала меня все это время. Несколько раз я пыталась вывести ее на разговор о ней самой. Ведь я все еще помнила свое обещание добыть для Вики информацию о том, что же скрывала Кати. Но та молчала, либо переводила темы. В этом году февраль особенно теплый. Как раз сейчас она расчесывала мне волосы перед сном. «Вы бы могли выйти погулять завтра, а то совсем в четырех стенах себя похоронили». «Не хочу. Очень жаль». Катя ловко заплела мои пряди в косу. «Завтра я собиралась поехать в приют. Надеялась, что вы захотите составить мне компанию». Я призадумалась. Вспомнила, какой была дорога в прошлый раз. Вряд ли Кате будет комфортно трястись по всем ухабам на повозке. С приюта и стоило начинать. Я отвезу тебя на машине». Экономка просияла. Я же невольно улыбнулась ей через зеркало, перед которым сидела. Помочь мне было несложно, да и права она. Хоть иногда, но я могу вылезать из своей норы хотя бы для того, чтобы покататься на машине, которая уже несколько месяцев собирала пыль в гараже. Утром я проснулась ни свет ни заря и с удивлением обнаружила на макияжном столике записку от Артура. Он уехал в ночи по делам отца. Какого именно, настоящего или официального, в записке, разумеется, не уточнялось. Но вот срок Франц-младший оговорил. Минимум 2 дня. Со вздохом я приняла эти обстоятельства как данность. Следующие несколько часов мы провели с Катей в сборах. Кухарка напекла пирогов для детей, а я съездила в город за сладостями и решила, что не лишним будет закупить немного канцелярских принадлежностей. А заодно для себя сделала заметку поинтересоваться у директрисы приюта, какие книги нужны детям, и привезти в следующий раз. В итоге, отъезжая от дома, все задние сиденья были заняты подарками. Я же смотрела на кутающуюся в тонкое пальто Кати и прибавляла жар печки в авто. «Помнится, ты вчера говорила, что февраль неожиданно теплый в этом году», — скептически усмехнулась я. «Сегодня похолодало», — словно оправдалась она. «Но мороз не страшен. Я попрошу Грегора увеличить тебе зарплату. Ты должна купить новую одежду». «Не надо». Она откровенно смутилась. «Осталось потерпеть пару недель, а потом весна». «Зря ты так. Вполне возможно, что вскоре ты отправишься с матерью в Арсамас, а там очень суровые зимы». Катя помрачнела. «Думаете, ее отпустят?» Поговаривает мистер Сакс. В ее голосе уже не было прежнего обожания. «Готовится развязать войну между державами». «Все несколько сложнее. Я решила, что лучше свернуть разговор со скользкой темы. Поживем — увидим». Всю оставшуюся дорогу до приюта провели молча. Да и сам путь оказался рекордно коротким по времени. Несмотря на собачий холод, погода благоволила. Ярко светило солнышко, играя искрами на белом снегу, а небо радовало идеальной голубизной. Стоило только приблизиться к приюту, как играющие в снежки на передней площадке перед зданием дети облепили автомобиль. Меня завертело в этой кутерьме из ребячьих голосов и смеха, и на весь день я будто выпала из реальности, возясь и общаясь с сиротами. Очнулась только под вечер, когда солнце склонилось к горизонту и пора было уезжать в город. Директриса уговаривала остаться, но злоупотреблять гостеприимством приюта я не собиралась. Да и какой смысл, если до города несколько часов езды? Но то ли удача мне изменила, то ли ночь решила быть самой злобной в этом году, но стоило отъехать на 10 километров, началась метель. С каждой минутой она усиливалась все больше, и вскоре, перед фарами в темноте, я могла различить только непроглядную мешанину из снежных хлопьев. «Наверное, лучше остановиться и переждать», — предложила Катя, так же, как и я, вглядываясь в сумрак. «Ты права». Я начала сворачивать к обочине ближе к лесу, когда из темноты прямо под колеса выпрыгнул огромный лось. Он явно испугался света фар. Обезумевшее животное всем своим весом ударилось о капот, зацепило рогами лобовое стекло, разбивая его, и тут же скатилось на землю. Я вдавила педаль тормоза в пол, боясь того, что может произойти дальше. Ошалелый зверь безумно взревел, но тут же вскочил на ноги и сбежал в лес, так же неожиданно, как и появился. Авто по инерции проехало еще полметра и рухнуло в канаву, засыпанную снегом, ложась на бок со стороны пассажирской двери. Под силой тяжести я едва не свалилась на Катерину сверху. От падения меня уберегли ремни безопасности, на которых я повисла. «Ты в порядке?» – прокричала я, с трудом узнавая свой дрожащий голос. Катя отозвалась слабым стоном. Ее приложило явно сильнее моего, но она была в сознании. «Кажется, ногу вывихнула или сломала, я не уверена», — простонала она. «Нужно выбираться». Очень осторожно я выпуталась из ремней и, открыв дверь, выскочила наружу. Еще 10 минут ушло на помощь Кате. Для этого пришлось окончательно выбить лобовое стекло, чтобы вытащить ее через него. Девушка стонала, но мужественно терпела все мои манипуляции. Я же сумела только невесело присвистнуть, когда осмотрела ногу. Однозначный перелом, да еще и со смещением. Не знаю, как она так умудрилась. Самое идиотское, что я даже не представляла, можно ли в таких случаях накладывать шину и не поврежу ли этими действиями ногу еще больше. «И что теперь делать?» — шипя от боли, спросила она. «Я вряд ли смогу идти». «Об идти даже речи нет», — скептически проронила я. «До приюта 20 км, до города еще больше. Как часто по этой дороге проезжает транспорт?» «Редко. Провизию в приют привозят раз в несколько дней. И я не знаю, когда будет следующая партия». «Да», — протянула я, — «дальше можешь не продолжать». Я быстро осмыслила наше положение, более чем хреновое. И проблемы нарисовались даже больше, чем сломанная машина и перелом Катерины. На улице царил просто собачий холод. У меня уже зуб на зуб не попадал. И как согреться без одеял на пронизывающем ветру, я не представляла. Пришлось заставить себя досчитать до 10 и успокоиться. «Так, Ло, спокойнее. Ты, девочка сообразительная, нужно только подумать». Прежде всего я сунулась в машину. Стащила с сидений чехлы. Не одеяло, конечно, но лучше, чем совсем ничего. Вторым делом я полезла в бензобак, убедилась, что его не пробило при аварии, а затем с чистой совестью слила часть бензина в канистру из багажника. В машине он теперь был не особенно нужен, потому что как вытягивать свою красную тигрицу из канавы без посторонней помощи, я не представляла. Я здраво оценивала шансы выжить зимой в мороз в лесу. Сложно, но возможно. Поэтому в ход пустила все способы, которые вспомнила. В бардачке нашлась зажигалка. С ее помощью я развела огонь, облив бензином принесенные из леса сырые прутья и валежник. Слабое пламя позволило немного согреться, и весь следующий час я только и занималась тем, что таскала из леса все, что могло гореть. Ноги были полны снега, сама я вымокла от пота и усталости, и некоторое время, даже несмотря на мороз, мне было жарко. А вот Катя мерзла в своем тонком пальто без движения у хиленького костра. Но потом силы стали покидать и меня, а обманчивое ощущение теплоты ушло. Я вдруг резко поняла, что ног толком и не чувствую. Это напугало. Понимая, что мне срочно нужен новый источник тепла, более долгий, чем тонкие ветки, я вновь полезла в багажник за инструментами. А после с пыхтением откручивала колесо, чтобы подкатить к костру. Шина долго не желала загораться. Пришлось плеснуть на нее остатки бензина. Пламя взметнулось высоко вверх, поднимая столб чадящего дыма, от которого я мгновенно закашлялась. Покрышка дымила, воняла и вызывала желание зажать рот и нос тряпкой, но тем не менее грела гораздо лучше, чем все ранее принесенные деревяшки. Столб огня от нее вздымался высоко вверх, а черный дым либо стелился от ветра по полю, либо уходил в небо, когда порывы стихали. Это дало мне дополнительную надежду на то, что если мы с Катей продержимся до утра, наш сигнальный костер заметят издалека, и кто-нибудь придет на подмогу. Спустя еще час я была вынуждена сжечь вторую шину. Метель не прекратилась, вот только холод стал еще сильнее. Теперь мы сидели с Катериной в обнимку на чехлах под ногами, обложившись ими же. Свою шубу я тоже расстегнула и накинула девушке на плечи. Все равно теплее, чем пальто. Вот только зуб на зуб уже давно не попадал, а пальцы окончательно озябли. «Никогда бы не подумала, что вы такая, мисс Харрисон!» Тихо пробормотала экономка и зевнула. Плохой знак. «Не смей засыпать!» — рявкнула я. «Какая такая?» «Решительная и...» Девушка начала подбирать слова, а я смотрела ей в лицо и видела, как у нее начинают закрываться глаза. «Не каждая сможет снять колесо и развести костер». «Жить захочешь и не такое сможешь». Я принялась хлестать ее по щекам. «Не спи, нельзя спать, это смерть, слышишь?» «Не буду», — пообещала она дрожащим голосом и вновь зевнула. «Черт, черт, черт!» Мысленно ругаясь, я судорожно думала над тем, как еще можно облегчить наше положение. Катерину нужно было удерживать в сознании хотя бы разговором, не давать уснуть любыми путями. «Ты так и не рассказала своей матери, как выжила в военные годы, пока была одна». Я без предисловий завела явно неприятную для экономки тему. «Пусть взбодрится». Мой расчет оказался верным. Катя вздрогнула, и сонливость слетела с лица. «Я бы не хотела об этом». «Да какая разница?» — напирала я. «Может, мы умрем к утру? Какой смысл что-то скрывать?» Говорила нарочно, пессимистично, хотя умирать, видит Бог, не собиралась. У меня еще сотни планов на эту жизнь, чтобы позволить себе сдохнуть так просто и тупо, замерзнув в поле из-за выбежавшего на дорогу лося. «Меня поймали люди генерала». Катя все же выдавила из себя первую фразу, самую сложную, потому что главное начать, а дальше откровения начнут литься рекой. «Почти месяц допрашивали, били. Они хотели узнать, где мать, и пытали меня. Иглы, ножи. Это было очень страшно и больно». Я нервно сглотнула. Пожалуй, не такое откровение ожидала услышать. Но Катя продолжала. Она смотрела куда-то на огонь, не моргая. В ее глазах отражалось пламя горящей покрышки, а губы шевелились, продолжая жуткий рассказ. «Однажды мне повезло, и один из следователей думал, что я лежу без сознания после очередного допроса. Но я просто притворялась, и мне удалось украсть скальпель со стола. Я накинулась на него и... прирезала», — не поверила я. Хотя 13-летняя девчонка, доведенная до отчаяния, могла совершить и не такое. Не удалось, но сильно ранила. Да и вырваться на свободу не вышло, а на следующий день из изолятора бюро меня перевели в психушку. В моей памяти всплыли слова Кранмерта о том, что Катерина больна и лечилась. Выходит, не врал. «И сколько ты там пробыла?» Очень осторожно поинтересовалась я. «Около 2 лет». Предпринимала несколько попыток побега, за что меня наказывали. Как это понимать? Не кормили, обливали холодной водой, запирали одну на несколько дней. А когда тебя выписали? Ха, а меня не выписывали. Экономка как-то истерично хохотнула. Авианалет и больницу разбомбили. Много людей тогда погибло, а многие сбежали, я в том числе. Но разве вас не искали? «И как же ты получила обратно свои документы?» «Кому интересна кучка психов? Вокруг больницы были болота, все наверняка списали либо на то, что мы утонули, либо погибли при бомбардировке. Никто даже не искал. А с документами все оказалось еще проще. Война же, суета, неразбериха, особенно с бумагами. Тысячи людей теряли их, поэтому восстановить оказалось не так уж и сложно». В те годы ко многому относились спустя рукава, а то, что я была в лечебнице, в довоенных архивах не значилось. Но ты ведь рисковала, оставила настоящее имя и фамилию. Тебя могли поймать и упечь обратно. Я не могла поверить, что девчонка пошла на такой риск. Могли, но отрекаться от своей матери я не собиралась. Голос экономки звучал решительно. Может, для кого-то фамилия — пустой звук, и они могут с легкостью забыть о семье, но не я. Сироты слишком сильно ценят такие вещи, чтобы спокойно расстаться с памятью о приемных родителях. Пусть и невольно, но я с ней согласилась. Потому что, как бы по-дурацки ни складывалась моя судьба, но настоящей матерью я по-прежнему считала Торани, а отцом Аластара. Даже несмотря на ту ложь, которую они старались уберечь от правды. «О тебе ходили слухи, что ты напала на бывших хозяев», — тихо пробормотала я. «Это ведь неправда?» Взгляд экономки сверкнул в темноте, самодовольно. «Как раз правда. Хозяйский сынок первой семьи, где я работала, однажды напился и приставал ко мне. Но я отбилась». Меня рассчитали в тот же день, но рекомендательное письмо портить не стали. Спасла лишь чистая случайность. На этого недоумка были злы гораздо больше, чем на меня. Как раз перед этим он обчистил отцовский сейф и проиграл приличную сумму в карты. Поэтому мой поступок рядом с его мерк на десятки пунктов. Но гаденыш все же оказался мстительным и каким-то образом узнал о том, что я лечилась в больнице. И каждый раз, когда мне удавалось найти новую работу, подбрасывал хозяевам часть моей биографии. Так я и скиталась с места на место, пока не попала к вам. Повисло молчание. нарушаемое лишь только треском затухающего костра. Догорала очередная покрышка. «Нужно еще одну забросить», — констатировала я и принялась выбираться из-под чехлов, чтобы дойти до машины. Уже в спину мне прилетел тихий голос Кати. «Если мы выберемся, не говорите об этом моей матери. Я не хочу, чтобы она знала и расстраивалась. Она и так вся седая. Не нужно волновать ее еще больше». Я рассеянно кивнула. «Когда будешь готова, сама ей обо всем расскажешь». Третье колесо долго не хотело сниматься. Пальцы почти не слушались. Но, едва справившись, я поспешила к костру. Думать о том, что буду делать, когда дожгу четвертое, а потом и запасное колесо, не хотелось. А впереди была еще вся ночь, а потом утро. Как назло, теперь тоже начали слипаться веки. Сказывались холод и усталость. Очередная шина подернулась огнем. Закашлявшись, я отбежала к Кате. Она сидела притихшая, нахохлившаяся, подобно вороне, зарывшись в наши нехитрые тряпки, и спала. Долго расталкивала ее, но окончательно продрогшую Кате сон поглотил целиком и отпускать не хотел. Добивая в себе всю жалость, пришлось тронуть ее сломанную ногу, так что девушка вскрикнула от боли и проснулась. Так мы протянули еще несколько часов. Я не давала экономке спать, она удерживала в сознании меня, потому что теперь даже я зевала ежеминутно. Последняя покрышка догорала с первыми лучами солнца. Черный дым от нее уходил высоко в небо. «Кто-нибудь увидит и обязательно придет», — шептала я окончательно охрипшим голосом. Катя уже не отвечала, только сопела, и попытки ее растолкать уже не приводили к результатам. Согреваться теперь, кроме собственного тела, было нечем. Хотя еще оставался вариант подгрести поближе к нам угли из костра. Вот, сейчас этим и займусь. Только прикрою глаза, всего на минуточку. Главное, не спать. «Лора, очнись!» Кто-то тряс меня за плечи, а следом болезненная оплеуха обожгла щеку. Я едва приоткрыла веки и тут же закрыла. Сон, либо галлюцинация, новая оплеуха. «Очнись!» Ощущение, будто куда-то тянут и опускают в тепло. Оно огнем до боли опаляет тело и начинает колоть каждую клеточку. Эти ощущения пронзают и заставляют рывком распахнуть глаза. «Лора, не спи!» Надо мной нависает Сакс. Его взгляд одновременно напуган и сосредоточен. Точно галлюцинация. Ему неоткуда здесь взяться. И я закрываю глаза, но напоследок все же шепчу: «Помоги Катерине!» И проваливаюсь в небытие. Дэймон Сакс. Я не знал, почему отвез Лору именно сюда, в старый дом моей матери, на окраине столицы, заброшенный много лет назад, заметенный снегом, с дремучим садом вокруг и заколоченными намертво окнами. Но только это место показалось мне сейчас безопасным. Вторую девушку, Катерину, я сдал докторам в первой попавшейся городской больнице. Сильнейшее обморожение и сложный перелом простым прикладыванием рук было не излечить, хотя я мог бы попытаться. А после, скорее всего, рухнула рядом с ними же в сугроб без сил. Именно поэтому я погрузил обеих в свою машину и помчал в город. И вот теперь... Стоял перед домом, где не был с тех пор, как умерла мать. Именно об этом, крошечном, покосившемся от времени здании, она всегда отзывалась с невероятным теплом. Его Каролине подарили Торани и Аластар после того, как выкупили из квартала. Здесь же прошли мои первые детские годы, пока мать не встретила генерала Сакса и не вышла за него замуж. Я повернул голову к спящей на заднем сиденье Лоре. Она выглядела намного лучше, чем ее экономка, хотя замерзла не меньше, и по-хорошему ей нужно было бы точно так же остаться в больнице, но я не смог отпустить. Паранойя, в последние месяцы играющая всеми красками, просто кричала о том, что своим внезапным выездом за пределы столицы я привлек изрядное количество внимания. И хотя внешне слежки за мной никакой не было... Но мне ли не знать, насколько просто отследить автомобиль, Узнать, где он был и кому на помощь сорвался канцлер посреди ночи из дома, не разбирая дороги. Я вышел из авто, открыл заднюю дверь и склонился над девушкой. Она свернулась клубком, словно котенок. Ресницы мелко дрожали, а губы все еще отливали синевой. Хотя щеки пощупал, уже потеплели. Сон Ло был искусственным. Туда ее погрузил я, чтобы добраться до этого места без приключений и лишних проблем. Почему не в ее дом? За ним наверняка следят, и появляться рядом мне попросту нельзя. Почему не ко мне? По той же причине. Но вот старый дом матери мне показался идеальным. Я и сам вспомнил о нем совершенно неожиданно, потому и уцепился за возможность отвезти Ло именно сюда. Проваливаясь в толстый слой наметенного за зиму снега, я перенес спящую девушку на порог здания. Ключей у меня, разумеется, не было, поэтому вышиб замок ногой. Впрочем, имею полное право, это ведь теперь мой дом. Вымерший за зиму, пыльный за годы и в то же время неуловимо родной, он встретил меня полной тишиной. Хотя я все же не прав. С родным так кощунственно не поступают. Ностальгический — вот более правильное слово. Минуя гостиную с застеленными чехлами мебелью, я поднялся на второй этаж, где когда-то была спальня. Сейчас там осталась только рама от кровати, даже без матраца, и узкая тахта у стены. Хоть что-то. Туда я сгрузил свою бесценную ношу, укрыл старыми покрывалами, которые нашел в шкафу, и принялся искать, чем можно растопить камин. Дров здесь не было, но это даже не удивительно, за столько-то лет запустения мне откуда здесь взяться. Наверное, правильнее было разбудить Лору прямо сейчас, а потом отвезти к ее дому и отпустить за несколько кварталов, чтобы дошла пешком, не привлекая внимания. Но я медлил, сам себе давал фору и с мазохизмом наслаждался ее присутствием рядом. Слишком поздно я понял, что все же люблю ее. На это осознание у меня ушло несколько месяцев, потому что, несмотря на все обстоятельства, которые разводили нас по сторонам, я все еще продолжал думать о ней с нежностью, хотя должен был ненавидеть. Шпионка, чьим заданием было соблазнить меня и чья мать лишила меня отца. Хотя кому я вру? Записывающие артефакты в комнате Виктории рассказали мне правду. Я несколько раз переслушал тот разговор между судьей Райт и Ло, чтобы окончательно убедиться. Мой отец был таким же помешанным на суккубах психом, как и я. Влюбился в одну из них и отдал за нее свою жизнь». И даже то, что он не любил мою мать, почему-то не резонировало с моим внутренним «я». Наверное, из-за того, что я прекрасно его понимал. Невозможно полюбить кого-то еще, когда в сердце сидит такая заноза. И если у Дэймона Стоуна была хоть какая-то надежда на взаимность, то у меня на нее не осталось даже шанса. Я сам все испортил той ночью. Да и учитывая, кто мы, наши отношения изначально обреклись на провал. И все же я стоял над девушкой, любовался идеальными чертами лица и не знал, как заставить себя отойти от нее. Только когда Ло чуть вздрогнула и свернулась от холода еще сильнее, я отрезвел и бросился из комнаты на поиски дров. Разумеется, ничего не нашлось. Лишь коробка старых книг, на обложках которых осыпались буквы, и нелепые деревянные статуэтки волков, медведей, оленей. Их дарил генерал матери, как символ очередной удачной охоты и свежеубитого трофея. Каждая фигурка — отнятая жизнь. Если бы я вспомнил о доме раньше, то давно бы сжег их, как призрак неприятного прошлого. Тяга в камине появилась не сразу. Все же им не пользовались столько лет, но спустя минут 20 мучений мне удалось развести вполне приличный очаг. Я безжалостно подкармливал огонь страницами, бросая вырванные и скомканные листы в пламя. Наблюдал, как, сгорая, они разворачиваются и опадают пеплом, а после кидал следующие. Когда закончился очередной том, я потянулся за следующим, но рука нашарила толстую тетрадь, скорее даже блокнот в простом переплете. Не разворачивая, я собирался бросить ее в огонь, но что-то остановило. Раскрыл и передумал. Все листы исписаны аккуратным почерком матери. Короткие заметки, похожие на те, что печатают в поваренных книгах или рецептурных справочниках. Граммы, ингредиенты, дозировки. Часть текста выцвела от времени, и я собирался подойти к окну, чтобы рассмотреть получше. Но с тахты раздался напряженный кашель. В следующий миг Лора рывком села и неверяще уставилась на меня. «Где я? Куда ты меня привез?» «Ну, для начала я ждал бы хотя бы спасибо». Устало потер переносицу и спросил уже у нее. «Как ты себя чувствуешь?» Девушка смутилась. Было заметно, как она прикусила язык и притихла. «Спасибо». Она все же произнесла это слово. «Так где мы?» «В старом доме моей матери. Его подарили ей Торан и Аластар, прежде чем уехать на юг». «Подумать только. А ведь сложись все иначе, мы ведь могли бы жить с этой девушкой на соседних улицах и знали бы друг друга с детства». Вместо ответа Лори встала с тахты, еще плотнее укуталась в покрывало и двинулась ближе к камину. Там села близко настолько, что я стал переживать, не выскочат ли из печи угли и не прожгут ли в крошке ло пару дыр. «Как ты нас нашел?» — спустя несколько минут молчания спросила она. Я лишь усмехнулся, потому что это можно было назвать чудом. «Твоя машина. Когда ты с Артуром исчезла из столицы в первый раз и бросила ее у мотеля, я отдал приказ следить за ней, а заодно повесить на колеса маячки, чтобы в случае угона быстро найти. Я давно забыл о них, но вчера ночью артефакты сработали и разбудили меня сигналом о пожаре. Вначале один, затем второй, третий. И я бросился по координатам, чтобы увидеть самое страшное». Девушка усмехнулась. «Я жгла покрышки, чтобы не замерзнуть. И это спасло вам жизнь. Утром дым от вашего костра был виден за несколько миль». «Еще раз спасибо», — пробормотала Лора и протянула ладони к огню. «Все еще дико холодно. Никак не могу согреться». Ее слова вызвали во мне прилив угрызений совести. Все же нужно было оставить Ло в больнице. Там ей дали бы теплый бульон, сытно накормили, помогли организму восстановить потраченные силы. Я же эгоистично отвез сюда. Если позволишь, могу поискать в доме еще теплые вещи. А пока... Я приблизился к ней за спину и придвинул коробку с книгами. Тетрадь матери предусмотрительно держал в руках, чтобы не закинуть ненароком в огонь, но обязательно прочесть позже. «Можешь подбрасывать в огонь бумагу?» Она кивнула, и я ушел. Долго бродил по первому этажу в поисках не пойми чего. Даже заглянул на кухню, хотя знал, что еды здесь быть попросту не может. Затем двинулся в старую гардеробную. Разумеется, никакой одежды не нашлось. Зато обнаружилась еще пара прогрызанных в нескольких местах молью шерстяных одеял. Уже возвращаясь обратно через гостиную, я остановился у затянутого чехлом серванта и решил проверить всплывшую в мозгу идею. Сухой закон ввели уже после того, как умерла мать, но я отлично помнил, что при ее жизни именно здесь стояли бутылки с напитками. Интуиция не подвела. Стоило сдернуть ткань, как удача, можно сказать, улыбнулась мне в виде одинокой бутылки вина. Она стояла в самом дальнем углу и изрядно запылилась от времени. Бокалы нашлись здесь же, но пить из них, не вымыв, казалось чистейшим безумием. Я знаю, это не совсем правильно с медицинской точки зрения, войдя в комнату, произнес я. Но еды в доме нет, а несколько глотков алкоголя, возможно, создадут иллюзию тепла. Лора посмотрела на меня, перевела взгляд на бутылку и покачала головой. «Если ты решил споить меня, то нет». Я отставил бутылку в сторону. Настаивать не собирался. «Как хочешь». Очень осторожно я накинул на Лору новое одеяло и присел в паре шагов. Не хотелось отказывать себе хоть в таком подобии нахождения рядом с ней. «Как только ты решишь, что тебе стало легче, я отвезу тебя к дому. Но до самого порога, ты должна понимать, доставить не смогу. Поэтому необходимо, чтобы ты сумела пройти пару кварталов самостоятельно». Она кивнула. Шло время, но, несмотря на одеяло и огонь, то и дело Ло передергивало. В какой-то момент она подняла на меня взгляд и заговорила. «Ладно, я согласна на вино. Надеюсь, оно поможет». Лоррейн. Начинало болеть горло, да и в бронках неприятно свербило. Я явно заболевала, но, что самое дурацкое, сидя рядом с целителем, я вообще не понимала, откуда во мне проснулась эта странная робость. Просто после всего, что произошло между нами, я даже не знала, что можно сказать этому человеку. Помнила все его чувства ко мне, слова Артура и настоятельные рекомендации держаться от Дэймона подальше, вот только не вышло. Судьба опять столкнула нас нос к носу, на этот раз спасая мою жизнь, потому что иначе мы с Катей замерзли бы в том поле. «Я не уверен, что в доме есть штопор, но что-нибудь придумаю», — пообещал Сакс и действительно вполне успешно выковырял по частям пробку перочинным ножом, после чего протянул вино мне. «Извини, что без бокала и закусок». Я улыбнулась шутке, но напиток глотнула и закашлялась. Холодное вино обжигало алкоголем, и, тем не менее, обманчивое тепло практически сразу разлилось по телу. «Надо же, а ведь оно старше нас», — я вчиталась в этикетку. «Почти 40 лет. Мой отец называл бы кощунством пить такое из горлышка». «Аластар». Я кивнула, продолжая смотреть на огонь в камине, и тем не менее поймала себя на мысли, что периодически скашиваю взгляд на сидящего рядом мужчину. Впервые за долгое время он показался мне спокойным, снявшим свою приросшую маску равнодушия. Почти настоящим. Что-то подобное по отношению к нему я уже испытывала тем вечером в тихом ресторане за ужином. А потом все испортилось. Буквально через пару дней. «Это ведь он научил тебя играть в карты?» «Да. Отрицать сейчас было бессмысленно. А Торане немного разбираться в технике». «Расскажи мне о своем детстве», — неожиданно попросил он. «О настоящем, без острого чертополоха и котят. Какая ты настоящая, Ло?» Мгновение я сомневалась, стоит ли заводить эту тему, а потом махнула рукой. Не было ничего страшного в тех знаниях, тем более Дэймон мог бы выяснить все сам, если бы захотел. «Про чертополох и котят — чистая правда. Можешь считать меня сумасшедшей, но мне действительно нравится эта колючка». Что же касается детства, то до 6 оно казалось мне идеальным. У нас с сестрой было все, но война внесла свои коррективы и заставила быстро повзрослеть. Шрам на спине с тех пор? Его вопрос заставил меня вздрогнуть, потому что мою обнаженную спину Дэймон видел лишь однажды, и все же я нашла в себе силы задавить бурные эмоции, вспыхнувшие в душе, и ответить. «У меня много шрамов, и не все из них оставила война. Конкретно этот появился из-за взрыва, когда люди твоего отца подорвали лодочный сарайчик, где мы прятались с семьей, а потом похитили Лизу. Жуткие воспоминания вспыхнули в памяти, но я щедро залила их очередным глотком вина. Мне очень жаль, что так вышло». «А мне нет», — призналась я. «Жалею только о том, что Лиза попала в лапы этих ублюдков. Во всем остальном я только благодарна событиям, произошедшим в моей жизни. Они сделали из меня ту, кем я являюсь. Сложись все иначе, я бы выросла богатой и безмозглой, такой же, как подруги Сильвии, а в лучшем случае, как сама Сильвия. Вроде бы хорошая девчонка, но общество не позволит ей стать самодостаточной. Трудности же закаляют характер». «Поэтому ты пошла в разведку?» «А кто сказал, что я туда пошла?» Ответила вопросом на вопрос и тут же очнулась, понимая, что сболтнула лишнего. Сакс же заметно заинтересовался. «Но ведь ты агент. Тебя готовили для операции». Начал он. а я смотрела в его глаза за стеклами очков и нарочно прикусывала язык, чтобы не рассказать правду. Наверное, это все алкоголь подталкивал меня к ненужной честности. Да никакой я не агент. Впрочем, почему нет, если я и так раскрыта? Мне казалось, ты давно это понял. Просто я удачно подвернулась отцу Артура под руку и подошла по нескольким параметрам. Вот и все. Плюс достойная мотивация. Я мечтала освободить сестру, поэтому и влезла в эту авантюру. «Я бы выкупил ее», — тихо произнес Дэй. «Хотя ты вряд ли теперь поверишь моим словам». «Зря ты так. Раньше, может быть, и не поверила, но не после того, как увидела мысли в его голове. Знаешь, все могло бы произойти иначе. Знай мы изначально правду друг о друге. Это ведь так странно. Быть врагами, находясь по одну сторону баррикад. «Так не считай меня врагом, Ло!» Он произнес это очень тихо, но внутри этих слов мне все равно послышалась мольба. «Возможно, я не друг, но и не...» Я перебила его речь, протянув бутылку. «Не нужно слов. Вряд ли уже что-то изменится. Выпей лучше со мной. А то я чувствую себя законченной алкоголичкой с этим вином в одиночку». «Я ведь обещал отвезти тебя домой». «Поймаем автомобиль, так будет даже проще», — пожала плечами. «Не нужно будет красться по закоулкам к собственному дому». Мужчина посмотрел на бутылку с сомнением. У меня же мелькнула крамольная мысль, не решает ли он, что я подсыпала в вино что-нибудь запретное. «Ну же, Дэймон Сакс», — подначила я, — «сбросьте, наконец, свою маску». Побудьте хоть немного настоящим, пока вас никто не видит. Но ты же видишь. Я никому не скажу. Улыбнулась и миролюбиво добавила. Даже Францу. Ни младшему, ни старшему. Да и улыбнулся и в ответ принял вино. Осторожно отпил, чуть скривился от терпко-сладкого вкуса, чем вызвал мое совершенно нелепое к месту хихиканье. Все же вино горячило кровь. Иначе так легко на происходящее я бы не реагировала. Впрочем, избавиться от пронизывающего жилы холода оно тоже помогало. «Почему ты смеешься?» — спросил Дэй, протягивая бутылку обратно. «Хм, потому что в жизни бы не подумала, что стану сидеть вот так у камина с грозным железным канцлером, который вовсе не грозный, и пить сорокалетнее сухое из горла». Он ничего не ответил. Но следующие десяток минут мы просто сидели в тишине и передавали друг другу вино. Первой нарушила молчание я. «Выходит, ты вырос в этом доме?» «Не совсем». Он покачал головой и бросил в огонь очередную деревянную статуэтку. «Здесь мы жили с матерью в первый год после моего рождения, а потом она встретила Сакса. Очень быстро мы переехали к нему, но и об этом доме мать не забывала. Лет до 6 я бывал здесь вместе с ней почти каждую неделю. А потом она вернулась в квартал в качестве управляющей, и ей стало некогда ухаживать за этим местом. Постепенно наши визиты сошли на нет, а после она и вовсе умерла». Я, замерев, слушала рассказ и боялась спугнуть откровенность. И все же мотивы его матери мне были до сих пор не ясны. Почему она возглавила то место? Я не могу придумать ни одной причины, чтобы, например, Торани добровольно даже подошла к кварталу, который причинил ей столько страданий. Но твоя мать, она стала у руля. Это так странно. Она считала, что там самое удобное место, чтобы что-то изменить. Когда началась война, именно моя мать долго уговаривала Сакса объявить систему магических контрактов вне закона, и он пошел навстречу. Она мечтала, что однажды этот притон закроет свои двери. Думаю, она просто желала сломать квартал изнутри, но не успела. «Напоминает твои цели?» — задумчиво пробормотала я, вспоминая вкус поцелуя с Дэймоном и обрывки его планов. Ты тоже забрался на самый верх горы, чтобы разрушить ее основание. Вот только, похоже, подобный план не очень верен. Ломать гору проще, подрывая пещеры с самого низа. Мужчина усмехнулся. Грустно так. Проще, но абсолютно неконтролируемо в процессе. Гора может рухнуть и погрести под обломками подрывника. Я же рассчитываю жить долго и счастливо. Пусть медленно, но камень за камнем расшатаю сложившуюся систему и заменю ее новым. Хм, мечтатель, — хмыкнула я. Но идеей все же прониклась. Благородный мечтатель. Пусть тебе повезет добиться этих целей. Отсалютовала бутылкой, делая вид, что чокаюсь с Дэем за его успех, отпила очередной глоток и вновь, подавившись, закашлялась. Тотчас же сильная рука принялась стучать мне по спине. «Спасибо!» — прохрипела я, понимая, что теперь Дэй оказался ко мне буквально плечом к плечу. Он заметил, как я откровенно его разглядываю, и приготовился отсесть, но я остановила, схватив его за локоть. «Я тебя не боюсь. Давай просто посидим». Сказала и поняла, что немного, но не договариваю. Бояться я действительно не боялась. Но впервые за долгое время мое нервозное состояние сменилось ощущением смутного покоя. Наверное, это был откат после того, как едва не погибла. А может, на меня так подействовало вино. Но прогонять Дэймона, пускай даже на несколько шагов, не хотелось. Наоборот, я с огромным интересом разглядывала его гладко выбритое лицо, немного запотевшие линзы очков, и меня волновал один единственный вопрос. «А зачем ты носишь очки, если давно мог бы исцелить свое зрение?» Уголок его губ дернулся, он стащил окуляры и потянулся ко мне. Я замерла, боясь шелохнуться, когда он аккуратно, словно опасаясь дышать, водрузил их мне на переносицу и заправил дужки за уши. Мир мгновенно передернулся новыми красками. Немного померцал, а затем вернулся в исходное состояние. «Они не для зрения», — ответил он. «Артефакт-определитель оружия. Его можно было сделать в виде кольца или другой, менее заметной вещи. Но я выбрал очки». Окружающие всегда считали меня слабым и немощным очкариком. Не стоит развенчивать их иллюзии раньше времени. Так же, как и обман с тростью, в которой ничего нет. Догадалась я, подмечая, что именно сейчас свою верную палку с серьезным набалдашником Дэймон где-то оставил. «А с чего ты взяла, будто в ней ничего нет?» Вскинув бровь вверх, переспросил он. «Коуч сказал, ведь он ее тебе подарил». Улыбка расцвела на лице канцлера от уха до уха. «Коуч действительно подарил мне трость, но за долгие годы знающие люди ее немного усовершенствовали. Даже жаль, что, спеша к тебе на помощь, я благополучно забыл ее дома, а так бы непременно показал». «Не стоит», — покачала я головой, снимая очки. «Это будет ненужной откровенностью перед арсамасской шпионкой». Мне пришлось немного привстать, чтобы так же, как и Дэй, надеть на него очки. Руки немного подрагивали, скорее от волнения, нежели от чего-то еще. Теперь настала его очередь замереть, пока я медленно опустила очки на его идеально ровный нос, заправила дужки, невесомо коснувшись края уха. Дэй прикрыл глаза, а скулы, казалось, окаменели от неожиданного напряжения, возникшего в теле. Наверное, я была полной идиоткой в тот момент. Понимала же, что творю. А вот зачем творю, не знала. Артур ведь говорил, что я причиняла Саксу боль, находясь рядом с ним. А сейчас я словно дразнила зверя в клетке. И мне отчего-то это нравилось. Вызывало в душе истинно женское удовольствие от осознания власти над мужчиной. Но, кажется, я заигралась. Нужно заставить себя встать и отправиться домой. Я уже почти отстранилась от мужчины, когда при попытке подняться на ноги наступила на покрывало, запуталась и потеряла равновесие. Нелепо вскрикнула и рухнула вперед, утыкаясь носом в мужскую грудь. Сердце ухнуло куда-то вниз, когда, подняв голову, я встретилась взглядом с серыми глазами Сакса. Я даже не обращала внимания на отблеск огня в его линзах. В одно мгновение между нами вдруг исчезли все преграды. Только прямой взгляд от меня к нему и обратно. Крепкие руки сомкнулись за спиной, прижимая к себе так сильно, что даже через слои одежды и ткани я ощущала, как сильно колотится сердце в груди Дэймона. «Не убегай, Ло, прошу», — хотя бы сейчас», — прошептал он, опаляя щеки дыханием. И прежде чем я осознала смысл этих слов, его руки скользнули к моим щекам уверенно и крепко, и в то же время нежно. Дейб провел подушечками больших пальцев по моим губам, заставляя немного приоткрыть их. Нахлынула беспомощность, и я поняла, что сдаюсь. Как что-то гораздо более теплое, чем алкоголь, обволакивает разум, лишая воли и позволяя мне самой податься вперед и коснуться губ мужчины. Робко, с опаской, попробовать их на вкус. Не думая ни о каких политических играх и интригах, не ставя перед собой цели внедриться к Дэю в доверие или понять, о чем он думает. Просто поцеловать по-настоящему. Очень быстро инициатива перешла от меня к нему. Он целовал меня нежно, а потом со стремительно нарастающей страстью. И я прижималась к этому мужчине, словно он мог стать моим спасением. В этом хмельном дурмане его жадный рот раздвинул мои дрожащие губы и по нервам пробежал ток, будя ощущения, о которых я раньше не знала. Странные, словно раскручивающийся вихрь, который с каждой минутой и даже секундой грозил стать только сильнее. Это испугало и отрезвило одновременно. «Перестань, пожалуйста. Нельзя. Это ошибка», прошептала я, делая слабую попытку отстраниться. Но Дэймон еще крепче прижимал к себе, и я как в тумане видела его лицо. Широко раскрытые глаза за чуть съехавшими на бок очками, страстный блеск в зрачках, острые скулы и чуть расширенные крылья носа от прерывистого дыхания. «Если это ошибка, то почему я не могу остановиться? Почему я не могу выбросить тебя из головы, Ло, и забыть? Почему сама судьба сталкивает нас? И ты сейчас не бежишь отсюда, сломя голову?» «Я не знаю, не знаю», — шептала я, не в силах оторвать взгляда от движений четко очерченных губ, когда он произносил слова. У меня действительно не было ответа, который закрыл бы все эти вопросы. Потому что я должна была бежать, должна бояться канцлера Сакса, особенно после всего произошедшего между нами, и мне должны быть противны его прикосновения, но ничего этого нет, есть только спокойствие и уют. И все происходящее сейчас совершенно не похоже на то, что описывали Артур и Лиза, говоря о вспыхнувшей искре любви, которую невозможно контролировать и которая превращается в пожар. То, что возникало между мной и Дэймоном, ощущалось совершенно иначе. Крошечный, но все еще теплющийся огонек на кончике спички в морозную ночь. Яркий, теплый, но такой зыбкий. Один порыв ветра, и он потухнет, развеется крошечным дымком и растворится в воздухе. Сохранить такое во время метели почти невозможно. Только если двое будут бережно нести его, прикрывая ладонями от опасности внешнего мира, не показывая никому и не боясь ожогов, которые он обязательно оставит. Шансов выжить у такого огонька практически нет, только если к утру непогода стихнет, и двое найдут достаточно дров, чтобы крошечный огонек стал сильным костром. Слишком много «но» для того, чтобы вышло хоть что-то. Я нашла в себе силы упереться Дэймону в грудь и отстраниться на расстояние вытянутых рук. «Это все вино», — нашла единственный ответ, который мог бы оправдать этот поцелуй и мое трепещущее сердце. «А значит, ошибка. Я хочу домой». «Но...» «Домой», — твердо подтвердила я и встала. Дальнейшие сборы, если их можно было так назвать, прошли сумбурно. Я сбросила с себя все покрывала, запахнулась в пропахнувшую дымом шиншубу и практически бросилась к выходу из дома. Дэймон догонял меня, а я убегала от своих непонятных чувств и понимания, что если сейчас дам слабину, то точно вляпаюсь в очередные неприятности. Это все вино. Нет никакого бешено стучащего от невыносимой сладости сердца. Это все игры разума и адреналина. Сакс хотел сесть со мной в пойманную машину, проводить, обещая не выходить, но я отказалась. «Не нужно ничего этого. «Мы друг другу никто, и лучше дальше оставаться друг другу никем», — прошептала я и захлопнула за собой дверцу. Всю дорогу до городского особняка я зябко обнимала себя руками. Холод вновь вернулся, разве что горло теперь абсолютно не соднило. Чудо какое-то. Я попыталась отвлечься от мысли о Дэймоне, представить, чем займусь по возвращении домой. Скорее всего, опять закроюсь в своей глубокой норе в ожидании новостей Алис, и теперь уже наверняка стану избегать любых встреч с Саксом. Потому что до меня наконец дошли слова Артура, почему мне стоит держаться от канцлера подальше. Потому что наше с ним общение может действительно завести в жуткий тупик, из которого невозможно найти выход. Сегодня я чувствовала к Дэймону нечто большее, чем симпатию. Еще не любовь, когда исчезают все барьеры, но и неравнодушие, как это было раньше. Глупое, глупое Ло. У тебя ведь всю жизнь перед глазами был пример Торани Аластара, чья любовь разгоралась постепенно, прежде чем вспыхнуть сверхновой. Ведь твоя сестра появилась не от их первой встречи и даже не от второй. Значит, не всегда настоящая любовь рождается с первого взгляда. Иногда для этого чувства нужно много времени. Машина подъехала к дому, но еще не выйдя на улицу, я застыла, увидев гостью, неловко переминающуюся с ноги на ногу у дверей. Сильвия. Она-то здесь откуда? Отсыпав водителю мелочи, я вышла из автомобиля и направилась вперед по дорожке. Девушка приметила меня сразу, бросилась навстречу. Вид у нее был удивительно неопрятный, чего прежде она никогда себе не позволяла. Шарф выбивался из-под шубки неаккуратными сборками ткани, одна пуговица была не вдета в петлю и даже шляпка-клош надвинута на бекрень. «Аманда, как же долго я тебя ждала!» Не попадая зуб на зуб от холода, пробормотала она. «Я же поразилась очередной издевке судьбы и количеству людей, замерзающих сегодня утром. Что ты здесь делаешь?» Не стараясь быть вежливой, сразу в лоб задала вопрос. «Убежала из дома. Мне больше некуда идти. Не прогоняй, пожалуйста». Признаться, неожиданный поворот. Потому что, скажи она что-то другое, я бы даже слушать ее не стала. Она мне ни разу не позвонила за полгода. Ни разу. И вот пришла просить помощи. Как бы мне ни хотелось ответить какой-нибудь гадостью, но прогнать ее не смогла. Полезла в сумочку, достала комплект ключей и отперла дверь, пропуская Сильвию вперед. Как назло, именно сегодня был тот день, когда кухарка и дворецкий взяли выходной. С ужасом я осознала, что если бы не чудесное появление Сакса, наше исчезновение с Катериной обнаружилось бы далеко не сразу. В доме попросту не осталось тех, кто мог бы поднять тревогу. За неимением помощника снимать верхнюю одежду пришлось самим. Только когда Сильвия разделась, я поняла, насколько у нее синие губы и бледные щеки. Наверняка, как у меня несколько часов назад. «Долго ты меня ждала?» — поинтересовалась я, подталкивая Сильвию на кухню, где собиралась заварить чай. «Около часа, быть может, меньше». Голос прозвучал тихо и даже виновато. «Аманда, прости, я не появлялась и не звонила тебе столько времени. И, наверное, не следовало идти к тебе, но мне и вправду больше некуда. А как же подружки?» Не без ехидства вспомнила я, свору прихлебал. «Они все доложат отцу, а я сбежала именно от него». Закатила глаза к потолку. «Вот вроде умненькой девчонкой, мне казалось, Сильвия». Но ее необдуманные, импульсивные поступки иногда поражали своей бестолковостью. Крастер места себе не найдет, когда узнает, что дочурка сбежала в морозное утро не пойми куда, и как только до города умудрилась добраться без приключений. Собственно, этот вопрос я тут же и озвучила. «Утром из города приезжает большая машина. Она обычно привозит провизию, корм собакам на псарню, еще кое-какие мелочи. Вот я и забралась в багажник». Я поставила перед девушкой чашку, налила заварки и полезла в холодильный шкаф. Кухарка никогда не оставляла дом без еды в свое отсутствие, заранее наготавливая несколько блюд. Так я нашла холодные пироги, сыр, несколько колбас, запеченную курицу и рыбный суп. Вполне неплохо. «Сильвия, ты извини, конечно, но твой поступок кажется мне глупым. Мистер Тами наверняка беспокоится и...» «Да ему плевать на меня!» Она неожиданно вскочила и принялась носиться по кухне, подобно раненному зверю. «И на мать плевать! У него любовница!» Час от часу не легче. С огромными усилиями мне удалось усадить Сильвию обратно и всучить ей в руки чашку с душистым напитком. «А теперь расскажи обо всем по порядку. Медленно и четко. Не то чтобы меня сильно интересовало, с кем спит Крастер, но эта вспышка была очень нехарактерна для вечно робкой девушки. Она тихо всхлипнула, и мелкие слезы покатились по ее щекам. «Мать в отъезде. Уже около недели. Ей не здоровилось, и отец отправил ее в санаторий куда-то на юг. Все шло своим чередом, пока вчера я не шла мимо его кабинета и случайно не услышала женский голос». Уже второй раз за это утро я закатывала глаза к потолку. «Ну, голос, ну и что? Мало ли, о чем они говорили». Сильвия опустила чашку на блюдце, громко звякнув фарфором. «Ты не понимаешь». Она принялась заламывать пальцы от волнения и закусывать губы. «Я слышала все, о чем они говорили. Эта женщина, она кричала, что мой отец ее обманул, заставил довериться, пообещал любовь, но ничего не сделал, что использовал ее. А папа ей даже не перечил, соглашался и продолжал давать обещание, что она получит все, но позже, когда им никто не станет мешать». На мгновение я все же попыталась представить себя на месте Сильвии. Как бы сама отреагировала, услышав нечто подобное от Аластары и другой женщины. Конечно, вряд ли мой приемный отец мог бы пойти на подобную подлость, но то ли я стала за время жизни в Панеме сильно циничной, то ли очерствела еще раньше, но в моногамию местных мужчин я фактически не верила. Как можно верить в верность тех, кто ходит в квартал едва ли не ежедневно? «Мой отец никогда не посещал суккубов. Никогда!» — взвелась Сильвия, едва я додумалась ей озвучить свои мысли. «Он всегда любил мать. Всегда. А здесь это стерва». «Но зачем было сбегать? Ты могла подождать приезда матери и все рассказать ей». «Ты не понимаешь. Эта женщина кричала отцу, что во всем виновата она, моя мать, и что убьет ее и ее дочь тоже, то есть меня. Понимаешь? Она сумасшедшая. И самое страшное, мой отец согласился. Нет, не на мое убийство, на мамино». Голос Сильвии окончательно надломился. Она зарыдала, упираясь ладонями в лицо. А дальше ее речь была мало похожа на членораздельную. «Отец сказал, что ему плевать на мать, представляешь? Вот слово в слово, но дочь он тронуть не даст. Мол, я слишком ценная наследница. Теперь понимаешь, почему я сбежала?» Признаться, после ее слов я вообще мало что понимала. Крастер и его жена Хелен всегда казались мне образцовой парой. Буквальное воплощение фразы «муж и жена – одна сатана». Иногда складывалось впечатление, будто он может начать говорить фразу, а она закончит. Поэтому, услышав сейчас от дочери, что ее отец собирается убить мать и остаться с любовницей, в эти слова верилось с трудом. И все же Сильвия была неподдельно напугана. Я только сейчас поняла, что дрожит она отнюдь не от холода, а от страха. «Думаю, ты должна обратиться в полицию», — пробормотала я, — «и предупредить миссис Тами об опасности. Еще вчера я отправила ей письмо в санаторий, но полиция... Ты ведь знаешь, кто мой отец? Ему не страшны эти пешки, он член совета, ему никто не указ». «Даже канцлер?» — не знаю зачем, но спросила я. «Он называет его мальчишкой, не то что его отец, генерал. Им отец восхищался», — опустив голову, поведала Сильвия. «Сакс-младший привлекал отца исключительно в качестве жениха для меня и как расширение своих сфер влияния, а когда не вышло и объявили вначале о твоей помолвке с Дэймоном, он потерял интерес к нему, а затем к тебе, когда помолвку расторгли. Я потому и не звонила. Отец настоял, чтобы я не общалась с неудачницами». Все же у Сильвии язык без костей. Как бы то ни было, но за 5 минут она выдала мне больше интересной информации, чем могла бы добыть профессиональная разведка. особенно про будущее покушение Крастера на собственную жену. «Хорошо, ты можешь остаться. Сегодня вечером или завтра утром приедет Грегор, мы посоветуемся с ним, и он подскажет, как лучше поступить в твоей ситуации». Стоило назвать имя брата, Сильвия просияла. Возможно, Арт был второй причиной, по которой она пошла именно сюда. А может... Был еще один вариант, объясняющий, что здесь забыла дочура Тамми. «Никакого покушения Крастер не готовит, а сейчас я смотрю искусный спектакль и снимаю лапшу с ушей, жалею бедняжку Сильвию, которую послали ко мне разведать...» Да что угодно. Не просто так ведь она явилась именно в тот день, когда Сакс вновь показал, что я ему не безразлична. Ведь несложно вычислить, куда он ездил ночью, и найти в том месте мою сломанную машину. Впрочем, пока я решила просто понаблюдать. Поселила Сильвию в одной из гостевых, дала ей кое-что из своей одежды, потому что из поместья она сбежала, не взяв с собой абсолютно ничего, даже зубной щетки. И что самое забавное, это могло быть верхом идиотизма и расчетливости одновременно. Весь день до вечера Сильвия таскалась по дому за мной хвостиком и мучилась от безделья. «А у нас не бывает такого, чтобы сразу все слуги получили выходной». Выслушивала я бесконечные подробности ее жизни и восхищение своими талантами. «И уборку ты сама делаешь? Ух ты! Ты умеешь готовить? Это так необычно!» В итоге я настолько не выдержала и, вручив Сильвии нож и разделочную доску, попросила порезать яйца в салат, который готовила к ужину. «Это несложно, даже если этого никогда не делала». Она повертела нож с некоторой опаской и даже сомнением, но в следующие 5 минут, вкривь да вкось, но яйца резала. «Мне никогда не разрешали делать ничего подобного по дому. Отец говорил, что это недостойная леди из высшего общества». Я криво усмехнулась. «А что тогда достойно?» Сильвия призадумалась. «Любить мужа, рожать детей, проводить приемы, общаться с гостями». «Танцевать до самого утра», — продолжила я этот смысловой ряд, вспомнив подхалимок Сильвии. «Сплетничать с подругами, строить пакости мелкие и покрупнее. По всем ощущениям, из тебя очень тщательно выращивали бестолковую бездельницу». Нет, я не хотела ее оскорбить. Скорее озвучила правду, которую Сильвия и сама понимала. «У меня были хорошие няньки», — вспыхнула она и тут же умолкла. «Не сомневаюсь. Наверняка просто прекрасные, дипломированные няньки. Вот только в реальном мире тебе скорее пригодится умение резать салат, чем изящная па и мастерство нанесения макияжа. Пока шла война, у нас с Грегором на острове не было учителей танцев, дорогих игрушек. Мы учились другим вещам. Возможно, тебе стоит пересмотреть все то, чему ты училась раньше, и подумать, где получить более приземленные знания». «Ты сама сказала, что тебе оказалось некуда идти, кроме как к нам. А что бы ты делала, если бы я не впустила тебя в дом?» Нож в ее руке замер, а сама девушка испуганно замерла. «Не знаю». «Вот именно поэтому тебе стоит подумать о настоящем образовании. Поверь, умение чистить картошку иногда более полезно навыка хождения на каблуках». Сильвия пообещала подумать над моими словами. Хотя было заметно, на меня она все же обиделась. Не каждый день ей открывали глаза на то, что она практически пустышка, пусть и не безнадежная. Вечером за 5 минут до полуночи вернулся Артур. С самого порога мне пришлось тащить его в гостиную и там заставлять Сильвию пересказать свою историю заново. Он хмуро выслушал ее и пообещал, что подумает над этой ситуацией завтра, а пока же слишком устал после дороги и хочет спать. «Ло, забеги утром в кабинет». Как бы невзначай бросил он, уходя к себе в спальню. «Что-то срочное?» То ли с надеждой, то ли с тревогой спросила я. «Нет, просто отец прислал письмо». На этом братец пожелал всем спокойной ночи и отправился в спальню. Всю ночь мне снились странные сны, в которых я куда-то бежала, спотыкалась о корни деревьев, падала и снова бежала, пока не ткнулась носом в крепкую мужскую фигуру. Она возникла на моем пути. Выросла, словно из ниоткуда. Вначале я испуганно отшатнулась, но в следующий миг крепкие руки обняли так сильно, что сердце перехватило даже во сне. Я подняла голову и встретилась взглядом серых глаз за узкими стеклами очков. «Не убегай от меня, крошка Ло, я тебе не враг». И уже в следующий миг я проснулась. За окнами брежил поздний зимний рассвет. И, закутавшись в халат, я тихо спустилась на первый этаж и направилась к кабинету. Артур уже вряд ли спал. Он вообще спал преступно мало в последние полгода. «Доброе утро», — поприветствовала я, запирая за собой дверь. Как я и предполагала, Франц уже бодрствовал и теперь, сидя за столом, читал какие-то документы. «Не сказать, что очень доброе, но надежда появилась». Я торопливо уселась в кресло напротив мужчины и потребовала подробностей. До срока родов осталось не так много, меньше полутора месяцев. Но ведь это условные даты, и все может произойти гораздо раньше. Куда ты клонишь? Мы постарались взять под контроль все городские окружные больницы. Кто бы ее ни похитил, Лиза нужна им. С ней и ее ребенком будут обращаться очень трепетно, пока рассчитывают на то, что Сакс и дальше станет плясать под их дудку. А значит, постараются обеспечить хорошую медицинскую помощь. «Это бред. Ее не повезут в больницу», — возразила я. «Скорее подкупят нужный персонал или наймут кого-то из уволенных. Тех, кто давно оказался не у дел и кому нужны деньги». «Ты во многом права, но мы думаем, эти люди захотят перестраховаться», — возразил Артур. «Для гарантии успешности они наймут доктора с даром целителя, а таких осталось едва ли больше пары сотен в стране. За каждым можно проследить». «Лишь бы это помогло». Признаться, я рассчитывала на более весомые новости, нежели на подобную призрачную надежду. Хотя в чем-то Артур все же был прав. Это было лучше, чем совершенно ничего. «Если это все, то я пойду». «Постой», — одернул меня Франц. «О разбитой машине ты поговорить не желаешь». Если честно, не желала. Тем более сложилось ощущение, что и без моего рассказа Артур уже все прекрасно знает. Надеюсь, папочка переживет потерю ее стоимости. Если задуматься, Аманде Харрисон удивительным образом не везет с транспортом. «Папочке, как ты выразилась, плевать на машину, но вот на Сакса...» Артур взял многозначительную паузу. «То, что он спас тебя и Катерину, невероятная удача. В противном случае все могло бы закончиться иначе. Но что вы делали с ним после, в старом доме его матери?» Вопрос прозвучал подобно обвинению, и в моей груди взметнулась злость. «Все-то ты знаешь. Где, что, с кем, когда...» Со всей саркастичностью ответила я. «Так чего спрашиваешь?» «Я бы не спросил, если бы не видел, что в тебе что-то изменилось за эти сутки. Я ведь предупреждал держаться от него подальше», — сказал человек, переспавший с моей сестрой. Я поднялась с кресла и направилась к выходу из кабинета. Продолжать этот странный разговор, где Артур читал бы мне нотации, я не собиралась, пока в спину не прилетело. «Ты с ним переспала?» «Ты с ума сошла, Ло? Думаешь, если твой дар необычный, то можно?» А в следующий миг я резко развернулась, подлетела к Францу-младшему и со всей силы зарядила пощечину. «Во-первых, — прошипела я, — за кого ты меня принимаешь? Во-вторых, не нужно судить всех по себе. Наверное, твой отец был во многом прав, говоря, что ты вначале суешь куда не следует, а потом разгребаешь последствия. И не все поступают так же, как ты. И в-третьих... «Я сама решу, с кем мне спать или не спать». Развернулась и попыталась покинуть комнату повторно, но Артур поймал меня за локоть. «Ты не понимаешь. Даже у меня с Лизой все не настолько безнадежно, как у тебя и Сакса. Вам нельзя любить друг друга. Вам не позволят этого сделать. Системы, государства, враги. Вы станете слабым местом друг для друга». «Да какая любовь!» — выдернула руку я. «Что ты вообще ко мне привязался? У тебя что, других дел нет? Лучше займись тем же Крастером и Сильвией. Может, она врет нам?» «Нет, она напугана до чертиков и говорит вполне искренне. Я не думаю, что ей под силу обмануть менталиста. Но и в то, что Крастер хочет убить свою жену, я не верю. У них очень долгие, сплоченные годами отношения. Я бы исключил исход с убийством. Скорее всего, речь шла о чем-то еще, и Сильвия неверно истолковала разговор. Так значит, разберись, как оно на самом деле. Она не может жить у нас бесконечно». После этих слов мне все же удалось покинуть кабинет. Несколько следующих дней я целенаправленно старалась не пересекаться с Артуром, разве что по-прежнему вечерами читала сводки о безрезультатных поисках Лизы. Во все остальное время я занималась тем, что выслушивала от Сильвии новости высшего света о произошедшем за полгода. Кто женился, кто развелся, кто умер, обанкротился. Неприятным известием стала прогрессирующая болезнь Анжелы Сильвер. Врачи давали ей все меньше шансов, просили меньше курить, но даже почти не вставая нынче с постели, она продолжала дымить сигаретами и костерить, на чем свет стоит, тех, кто взорвал редакцию газеты. «Так и не нашли кто?» Скорее ради вида поинтересовалась я. «Ведь если бы ответ на этот вопрос был, я бы его знала». «Увы, отец говорит, что старушка сидела на нескольких стульях. Неудивительно, что однажды они пошатнулись». За 3 дня от Сильвии я узнала о ее семье и доме гораздо больше, чем за все время в Панеме, вплоть до того, где стоит самая дорогая ваза ее матери и любимый цвет ее отца. Особенно много комментариев досталось вечно брюзжащей тетке Доре, которая продолжала жить в их доме. «Это невыносимая женщина. Мне кажется, она никуда не собирается съезжать, хотя изначально собиралась погостить всего месяц. Ходит, следит за всеми, словно надсмотрщица, ругает прислугу, даже мать с ними не так строга». С облегчением вздохнула я, только когда из больницы вернулась Катерина. Ее продержали там до тех пор, пока полностью не убедились, что никаких следов обморожения не осталось. А вот с переломом оказалось сложнее. Залечить магией такую сложную травму оказалось слишком дорогим удовольствием. Поэтому по дому Катя теперь передвигалась на костылях и свои обязанности экономки могла выполнять лишь частично. Но я и не требовала. Наоборот, разрешила послабление и сказала больше отдыхать. А вечером, когда Сильвия ушла спать к себе в комнату, наконец выбралась к девушке разузнать побольше о ее днях в больнице. «Все замечательно, не переживайте, мисс Харрисон». Катя выглядела немного уставшей, но все же улыбалась. «Я рада, что теперь дома. Не люблю больницы в любых их проявлениях». «Понимаю», — пробормотала я. В памяти еще был свеж ее рассказ о психиатрической лечебнице. «Но скоро перелом зарастет, и все будет как прежде. Не переживай». «Я бы хотела поблагодарить мистера Сакса. Ведь если бы не он...» Экономка запнулась. «Мы бы замерзли насмерть. Но он приехал и спас». «Поверь, он уже выслушал благодарности от меня за нас обеих». Говорить старалась как можно суше и не выпускать наружу кипящих эмоций. «Так что можешь не переживать по этому поводу». «Да, конечно, я понимаю. Вряд ли лично господин канцлер стал бы принимать благодарность от какой-то служанки», — с сожалением произнесла Катя. «Зря ты так. Если бы у него была возможность, он наверняка бы выслушал». Я поднялась с одинокого стула в комнате, на котором сидела, и приготовилась выйти, но Катя окликнула. «Мне кажется, он до сих пор к вам неравнодушен. Несмотря на расторгнутую помолвку и все ваши разногласия, к тем, кто безразличен, не срываются на помощь среди ночи в мороз. В нашей с ним истории все сложно, Катя». Моя горечь все же прорвалась наружу. «Он глава государства. Слишком видная фигура, чтобы позволять себе любые отношения. Мы и так натворили с Дэймоном слишком огромное количество ошибок, чтобы безрассудно закрыть на них глаза и продолжать ломать жизнь друг другу». «Почему именно ломать?» — не поняла Катя. «Потому что есть люди, которым лучше оставаться одним. Так безопаснее. Так правильно и лучше для всех. Это напоминает мне рассуждение моей матери». Голос Кати стал безэмоционально серым. «Мы ведь встречались с ней после первого раза в гостинице, и она рассказала мне одну важную вещь. Виктория ведь была суккубой, иллюзорницей, которая не смогла встретить свою любовь и родить собственных детей. За ней долгое время гнались и травили из-за дара. Всю жизнь мать берегла эту магию, охраняла, как зеницу ока, считала, что ей лучше быть одной, чем с кем-то, но лишь бы сохранить талант». Но она поняла, что ошиблась. Как именно она это поняла? И что значит «была суккубой»? Я вернулась на стул. Она добровольно отказалась от дара. Мама рассказала, что встретила в Арсамазе мужчину, надежного, правильного, верного в конце концов. И пусть чувства между ними не вспыхнули, но она просто решила, что ей больше незачем держаться за ставший проклятием дар. Она сказала, что все, о чем теперь жалеет, что не сделала этого раньше, потому что Агюст — невероятный мужчина, и, возможно, встретятся они раньше... «Кто?» — я закашлялась, услышав имя. «Агюст. Фамилию, вы не помню, но он кто-то очень важный в Арсамасской империи. Он не хотел, чтобы мать отправлялась в Панем в составе делегации». Предсказывал, что ее могут арестовать, но моя мать всегда была очень упрямой. Усилием я заставила свое лицо принять обычное выражение, потому что внутренне все еще переваривала информацию. Вика и отец Артура. Интересно, а Франц-младший в курсе этой интрижки? Возможно, хотя только сейчас я поняла, что эти двое особо никогда и не скрывались. Виктория и Агюст всегда занимались вместе планированием различных операций, всегда рядом. Где одна, там и второй. Но любопытно было другое. Когда меня готовили к поездке в Панем, именно Виктория направляла и тренировала меня в создании иллюзий. Все сугубо теоретически и на словах, хотя что ей стоило поцеловать какого-нибудь подопытного и просто показать со стороны, как это должно выглядеть? Впрочем, именно отсутствие дара у Вики объясняло, почему Райт так безбоязненно приехала в Панем. Она ведь больше не иллюзорница. «К чему ты мне все это рассказала?» — наконец спросила я. «К тому, что иногда всем свойственно ошибаться, добровольно обрекая себя на одиночество. Возможно, моя мать поступила трусливо, отказавшись от дара. Но она хотя бы дала себе шанс на счастье, разрешила себе попробовать то, в чем всегда отказывала». «Есть вещи, которые лучше не пробовать», — воспротивилась этой логике я. «И потом жалеть всю жизнь, что не сделали этого, упустив шанс», — возразила девушка. «Я ведь вижу со стороны. Вы думаете об этом мужчине. Все эти полгода в ваши мысли постоянно возвращаются к нему. Так зачем вы обрекаете себя на эти страдания, если можно хотя бы попробовать что-то изменить?» «Потому что я сдалась». Слова правды сами вырвались наружу. «Как и твоя мать, только она добровольно лишилась дара, а я испугалась и сбежала». «Да, именно так. Наверное, из меня нужно вытряхивать такие откровения, иначе я никогда не признаюсь в них даже самой себе, потому что я именно сбежала. Трусливо сделала ноги из старого домика и боялась даже оглянуться, лишь бы не встретиться взглядом с Дэймоном. А что бы я там увидела? Надежду на наше возможное будущее или разочарование моим побегом? Скорее всего, и то, и другое. И я отлично представляла, почему Дэй не стал меня останавливать, театрально кричать вслед и настаивать. Вот именно за этим, чтобы не спугнуть еще больше, но дать подумать обо всем позже. «Уже поздно», — пробормотала я Катерине и встала со стула. «Ложись спать, тебе нужно больше отдыхать». «Вы опять бежите?» — отозвалась экономка. «Даже сейчас, потому что это правильно», — произнесла я, стоя на пороге, и вышла. Но прежде чем дверь за мной закрылась, вслед донеслось тихое от Кати. «Убегая от самих себя, главное не оступиться». Дэймон Сакс. «Сэр, уже поздний час. Вы не желаете пойти спать?» Ричард стоял в дверях кабинета все с тем же невозмутимым выражением лица, что и обычно, при полном параде, и уговаривал меня, точнее, намекал, пойти спать. Чего, впрочем, совершенно не хотелось. Хотя наверняка это было самообманом, если даже старик пришел говорить о сне. Я же рассматривал блокнот, принесенный из дома матери, и уже несколько дней безрезультатно пытался разгадать его загадку. Вроде бы ничего необычного. Мне бы избавиться от этой вещицы. Но она продолжала удерживать мое внимание и отвлекала от мысли от Лоры, не давая скатиться в безнадежные мысли о девушке. Раз за разом я открывал истертые от времени страницы с выцветшими буквами, и пытался разобраться, о чем вела записи мать. Мне не хотелось подпускать к этой тайне чужие носы. А тайна была. Она ощущалась в неровных, чуть скошенных буквах и торопливо начерченных словах, в линиях таблиц, нарисованных от руки, столбцах, где стояли даты, время и громовки. Мать вела эти записи словно бы тайком, сделала надпись, спрятала, и так раз за разом. Если бы прочесть удавалось, все было бы легче, но я перелистывал страницу за страницей, выписывал на белые листы каждую букву и слово, которое вышло разобрать, и терялся в догадках, чем занималась Каролина. Названия ингредиентов, упомянутых в тетради, ни капли не походили на рецепты из поваренной книги, скорее на аптечное лекарство, слишком специфичные, да и столбики с датами сбивали с толку. К чему они здесь? Я не помнил, чтобы мать принимала какие-либо лекарства так часто. Числа предсказуемо закончились в день ее смерти. «Ричард, тебе знакома эта вещь?» Я взглядом указал дворецкому на тетрадь, лежащую на столе. «Разумеется, это дневник вашей матери», — не моргнув глазом, ответил он. «Может, ты даже в курсе, о чем здесь речь?» «О, нет, сэр. Я всего лишь простой дворецкий, не лезу в такие дела хозяев». «Почему я тебе не верю, Ричард?» Он пожал плечами. «Возможно, вы задаете не те вопросы. Думаю, это усталость. Третья ночь фактически без сна, господин Сакс. Вам необходимо отдохнуть». В его голосе звучала укоризна. Но я зацепился за первую часть его реплики. «Какие вопросы те?» «Их нужно найти вам самим». «Где найти?» «А куда обычно ходят за ответами?» «Бесполезный диалог. Я понял это потому, что подобная полемика могла продолжаться вечно. И выхода было два — спорить дальше или действительно отправиться отдыхать, чтобы утром посмотреть на все свежим взглядом. Решающим фактором в выборе за меня сделала кошка». Я ее даже не замечал в полутьме кабинета, пока она не прыгнула на стол и не улеглась ровно на тетрадь. Попытавшись согнать ее, я получил когтистой лапой по руке. «Как тебе удается это делать?» — обратился к дворецкому. Отчего-то я был уверен, что даже фокус с кошкой — его рук дело. Или магии. «Не те вопросы», — повторил Ричард. Но, подойдя к столу, без труда спустил наглое животное на пол и, отряхнув дневник от налипших шерстинок, протянул мне. «Просто вам следует отдохнуть. Впереди сложная неделя». Ума не приложу, почему до сих пор не выгнал этого человека на улицу. Понять его поступки и логику я не мог, но чисто интуитивно продолжал доверять, несмотря ни на что, как родному. Объяснения этому феномену у меня не было. Ведь я был обязан уволить столь скрытного помощника ко всем чертям, но, вопреки здравому смыслу, продолжал терпеть. Утром я поднялся невообразимо поздно для привычного графика. Рядом спала кошка и два ее подросших котенка. Остальных Ричард заверил, что раздал в добрые руки, а этих никто не взял из-за дефектов. У одного был замутнен один глаз, а второй, судя по ряду признаков, оказался глухим. Однако самим котам это в жизни, похоже, не мешало совершенно. Они успешно адаптировались и росли дальше. Я же смирился с осознанием, что этот дом, скорее всего, они никогда не покинут. Подобная мысль заставила меня горько усмехнуться. Обычно котами на старости лет обзаводились одинокие пожилые леди. Я же начал в 21. Впрочем, не это сейчас было моей главной проблемой. За завтраком Ричард принес срочное донесение. В городе начались беспорядки. Бунтующий народ собрался еще вчера вечером на главной площади, и сегодня с утра стихийные митинги переросли в столкновение. Закончив есть и в торопях допивая кофе, я бросился на работу. Уже на пороге меня остановил Ричард, сунув в руки трость, которую из-за всего происходящего в последнее время я стал регулярно забывать дома, и дневник матери. «Ответы на некоторые книги лучше искать в других книгах», — пространно сказал он. «Вы не против, если на ужин я приготовлю куриный суп с гренками?» Я удивленно поднял взгляд на дворецкого. Сегодня Ричард вел себя особенно странно, хотя в отношении старого слуги это уже начинало походить на обыденность. «Не против», — нахмурившись, ответил я, пытаясь рассмотреть даже в этих словах второй смысл, но не находил его. Куриный суп с детства ассоциировался у меня лишь с простудами, потому что именно во время болезни мать отпаивала меня бульоном. Но с появлением дара целителя подобные недуги перестали меня беспокоить. Дальше день несся для меня чередой бесконечных проблем и приказов, направленных на их решение. Все началось с того, что я еле смог добраться до бюро. Улицы были полны бушующего народа. Едва завидя мой автомобиль, некоторые из них бросились раскачивать машину и попытались остановить ее. На помощь вовремя подоспели военные из здания. Людей отогнали, и мне удалось добраться до входа в управление. Машину, правда, пришлось оставить на подземном уровне стоянки. «Эти люди требуют вашей отставки», — доложили мне и так ясную вещь. «Возможно, мне стоит выйти и поговорить с ними», — сказал я и тут же сам понял бесполезность этой затеи. «Случайных митингующих среди толпы нет, а если и есть, то они накручены до такого предела, что не станут меня слушать. Зачинщиков нашли?» «Сложно сказать, но толпы бастующих на улицах разрознены и явно координируются разными людьми. В той, что около бюро, не видно открытого лидера, но на площади у центральной библиотеки выступает Фредерик Кранмерт. Люди, собравшиеся там, поддерживают его. Кто бы сомневался. Впрочем, Кранмерт и так долго отсиживался в тени, не демонстрируя открыто наш конфликт. Если сейчас он это сделал, значит, что-то изменилось в хрупком раскладе сил. Что-то, чего он решил, что у него появился шанс заполучить власть. Следующие несколько часов я пытался разобраться и разрулить ситуацию. Но сделать это, сидя в кабинете, выходить из которого, как доложили военные советники, стало для меня опасным для жизни, было просто невозможно». Я начал напоминать себе крысу, которая прячется за крепкими стенами. Унизительное ощущение. В полдень пришли известия, что совет управления собирается на экстренное заседание. Но отнюдь не в здании бюро, где это происходило всегда, а дома у Крастера Тамми, за городом, где безопасно. «Трусы!» — шипел сам себе, понимая, к чему все ведется. Меня, конечно, позвали на заседание, но ждать не ждали, зная, что я фактически заблокирован в бюро. Впрочем, судя по докладам, на совет не спешил и Кранмерт. Он, как лицо спасительной революции, шел на острие копья и лихо бравировал благочестивыми речами на библиотечной площади, обещая людям несметные богатства и процветание после свержения нынешней власти. А в обед я узнал причину, покачнувшую чашу весов хрупкого политического равновесия. Ночью умерла Анжела Сильвер. В Совете теперь не осталось нейтральных людей, способных встать на мою сторону в случае чего. Впрочем, судя по многим факторам, их уже давно не осталось. Подобно раненому зверю, я носился по кабинету, наблюдая словно со стороны, как рушится карточный домик моей тщательно выстроенной жизни. Военные, все еще подчиняющиеся мне, пытались остановить беспорядки. Но департамент полицейского управления под руководством одного из членов совета, который был сейчас у Крастера, перешел на сторону бастующих. В 5 часов по всем доступным радиоканалам внутренней связи, которая еще недавно имела отношение покойная Сильвер, объявили, что Дэймон Сакс больше не верховный канцлер. Временным главой государства избран Крастер Тамми. Внезапно это известие заставило меня расхохотаться. Нет, не истерично. Истерика для меня — это слишком театрально и наигранно. Именно расхохотаться от собственной глупости и шор на глазах, которые мешали увидеть полную картину под другим углом. Выходило, что совет списал со счетов даже Кранмерда. Ведь, судя по новостям, приходящим с площади, Фредерик все еще был там, среди толпы. В 6 часов я получил последний доклад, после которого осознание, что все закончилось так же стремительно, как и началось, накрыло меня с головой. Бастующие сожгли мой дом. Сейчас он полыхал огромным кострищем, к которому не спешили даже пожарные. Внутри кто-нибудь остался? Меня волновал только вопрос, успел ли выбраться Ричард. Но секретарь, смотрящая на меня и без того испуганными глазами, лишь пожала плечами. Откуда ей было знать о судьбе старого дворецкого? «Господин Сакс, позвольте мне уйти», — произнесла она чуть дрожащим голосом. «У меня двое детей, а под бюро есть подземные выходы». «Иди», — выдохнул я, подходя к сейфу и доставая оттуда тугую пачку купюр и отдавая ей. «Возвращайся к семье и, по возможности, уезжай из страны». Мне было не жалко денег, но я прекрасно понимал, с какими трудностями столкнутся сейчас те, кто служил мне верой и правдой последние годы. Их сожрут, затравят, засудят. «Вам тоже нужно уходить», — тихо пробормотала она. «Рано или поздно толпа ворвется в здание». «Спасибо за совет». Я развернул ее к двери и вытолкал из кабинета. «Сейчас не время для расшаркиваний». Но я сам решу, когда и куда мне идти. Жаль, что я лукавил, говоря это ей, потому что, в отличие от секретаря, мне возвращаться было некуда. Дома нет, а к единственному человеку, к которому сейчас невольно возвращались мысли, я никогда не приближусь даже под страхом смерти, ради ее же безопасности. Лора. Сейчас я мог только радоваться тому, что ей хватило ума сбежать от меня в тот вечер, а мне не догонять. Артур наверняка уже эвакуировал ее куда-нибудь подальше за пределы столицы и правильно сделал. К чертям теперь все наши договоренности, когда все рухнуло. Последним приказом, который я успел отправить, еще будучи официально канцлером, отпустить Викторию Райт на свободу. Надеюсь, эта женщина сумеет выбраться из заварухи самостоятельно. «Ну что, господин бывший железный канцлер?» Садясь за стол, обратился я сам к себе. «Останешься здесь и будешь ждать, когда толпа ворвется в бюро, и пойдешь ко дну вместе со своим кораблем, или постараешься выпутаться из ситуации? Что из этих двух решений будет для тебя равносильно слову «сдаться»?» Я положил перед собой на столешницу трость, внимательно осмотрел серебряный набалдашник, провел пальцами по добротной деревянной палке опоры. Все же Ян Коуч не лукавил, говоря, что трость обычная. Вот только оставались еще и другие артефакторы, кроме него. Пусть более слабые, но не менее креативные. Наверное, не просто так сегодня утром Ричард напомнил взять ее с собой. Чувствовал ли что-то старый слуга, а может, знал? Не удивлюсь, если этот пройдоха мог видеть будущее. Я вытащил из внутреннего кармана плаща второй предмет, полученный от дворецкого. Дневник матери. А в следующий миг рывком встал с кресла, набросил на себя один из плащей дождевиков с вешалки, надвинул на лицо чью-то забытую шляпу, хотя сроду их не носил, и вышел из кабинета. Лифты в здании уже не работали, и путь по лестницам на нижние этажи и подвалы занял непозволительно много времени. Еще больше потерял на петляниях по бесконечным подземным эвакуационным ходам. Это здание проектировали не идиоты. Старые инженеры продумали все, даже пути отхода. Я выбрался наружу за десяток кварталов от небоскреба бюро. Выполз из-под плиты люка, замаскированного под сточный коллектор, в каком-то богом забытом переулке и отправился в сторону центральной библиотеки. Затесаться в толпу спешащих туда людей было несложно. Горожане, словно пчелы на мед, шли послушать бравые речи Кранмерда. Их было так много, что на самой площади оказалось не протолкнуться. «К власти пришли преступники!» — вещал Кранмерд. «Совет дискредитировал себя!» Выбрав однажды Сакса, а теперь на его место пришел очередной жадный до власти подлец. Крастер Тамми не тот, кого мы хотим видеть во главе сильной страны. Нам нужен стойкий политик, способный привести государство к невидимому доселе величию. В это было бы легко поверить, если бы не несколько «но». Первое. Именно Фредерик председательствовал в дискредитировавшем себя совете, когда избрали Сакса. И второе, похоже, этого дурака обставили так же, как и меня, списав со счетов и оставив за бортом. Чхал Крастер на председателя совета. Фредерик ему абсолютно не понадобился, чтобы прийти к власти. С трудом пробившись ко входу библиотеки сквозь толпу, я вошел внутрь. Здесь было тихо и пустынно, и даже библиотекарей не нашлось. Наверняка они все стояли на площади. Никому не нужны книги, когда за стенами происходит революция. Я абсолютно беспрепятственно проник в огромную картотеку. Вот только что именно искать, а главное, как, даже не представлял. Поиск по названиям ингредиентов, которые расшифровал в дневнике, не дал результатов. Слишком много книг подходили под описание, и я пошел по другому пути. Решил найти старый читательский билет матери. Но Кэролайн Сакс среди посетителей библиотеки никогда не значилась. А вот под старым именем и девичьей фамилией Каролина Амнистер нашлась. Как выяснилось, она читала много. Очень. Настолько, что я был даже удивлен тому количеству литературы, которая оказалась вписана в ее билет. Сотни книг, начиная от бестолковых любовных романов, заканчивая редкими учебниками по химии и биологии. И если бульварные истории мать брала и через день-два возвращала, то учебники у нее задерживались дольше. Она постоянно продлевала сроки хранения и издавала только в самый последний момент. Но где была химия, а где моя мать? Я отложил билет в сторону и продолжил искать дальше. Был ведь еще и читательский зал. Каролина могла отметиться и там. Пришлось двинуться в дальнюю секцию библиотеки на другом конце здания. Там меня постигли новые открытия. С удивлением узнал, что моя мать часы напролет проводила время за книгами по кройке и шитью, садоводству, а также изучала аграрное животноводство. «Бред какой-то», — пробормотал вслух. «Ничем из этого мать никогда не интересовалась, разве что цветы иногда поливала. Должно быть что-то еще». Это что-то нашлось, когда я решил ради интереса посмотреть книги, которые когда-то брала мать. Все они находились в дальней секции читального зала, в пыльном углу, куда и уборщицы-то не всегда доходили с тряпками. Я осмотрелся по сторонам в поисках хоть чего-то необычного. Не верил я, что моя мать с такой прилежностью могла изучать секреты домоводства. При всей моей любви к ней нужно признать, примерной хозяйкой Каролина никогда не была. «Посторонним вход запрещен, допуск по спецпропускам», прочел я на ближайшей двери, которую вначале даже не заметил. Вот это было уже гораздо больше похоже на правду. Закрытая секция библиотеки, расположенная рядом с бесполезными и скучными книгами. Ключа у меня, разумеется, не было, но я без зазрения совести выломал замок, стараясь сильно не шуметь. Внутри ждал небольшой зал с десятком полупустых стеллажей и несколькими тонами под стеклянными витринами. Даже беглого взгляда хватило оценить, насколько старыми здесь были фолианты. Подойдя к небольшому ящичку с картотекой, я вновь погрузился в поиски. В этот раз удача улыбнулась мне фактически сразу. Всего две книги подходили под заданные условия. И обе о любовных зельях. По спине прошелся холодок. Уже не единожды я слышал, что мать промышляла этим делом еще со времен квартала, и даже в момент моего рождения я скривился, вспоминая слова Виктории из разговора с Лорой. Не было никакой любви между моим отцом и матерью, была лишь страсть, созданная хитрым зельем. Не зря я всегда не любил эти снадобья. Интуитивно чувствовал исходящую от них опасность. Старался держаться подальше и не пить предложенные напитки без проверки. Такая «любовь» в кавычках никому не приносит счастья. Я раскрыл обе книги на свободном столе. Читать каждую полностью, разумеется, не собирался, да и времени изучать столь толстые труды у меня не было. Я лишь аккуратно переворачивал старые страницы, сравнивал рецепты зелий с ингредиентами в блокноте матери и находил практически стопроцентные совпадения, но кое-что все же отличалось. Разница в дозировках и некоторые добавки. Было похоже, что мать внесла коррективы в уже известные снадобья. Вот только ради чего? Я дошел до конца первого тома и придвинул к себе второй, сходу погружаясь в главу о побочных действиях длительного приема любовных зелий. Ничего хорошего тому, кого пичкали ударными дозами, это не сулило. Самое меньшее — помешательство на объекте любви. Неконтролируемая агрессия, припадки, лихорадка, галлюцинации, прогрессирующее безумие, паранойя на почве ревности к объекту. Но самое веселье начиналось, если сидящий на зельях вдруг по каким-то причинам прекращал получать новую дозу. Симптоматика усиливалась, причем излечиться от подобного воздействия было фактически невозможно. Человек становился зависим от объекта страсти уже без всякого зелья, но, подобно наркоману, должен был постоянно получать снадобье. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. Я вновь придвинул к себе дневник матери, открыл таблицы с датами и граммами. Первая запись спустя пару месяцев после моего рождения совпадала по срокам с ее знакомством с генералом Саксом. А дальше я листал страницы, видел постоянное увеличение доз, сокращение сроков между приемами, и до меня медленно доходило, какой ценой родительница устроила свою личную жизнь. Вряд ли Оливер Сакс догадывался о причинах своей болезненной любви к матери. Ведь, похоже, она нашла способ незаметно пичкать его приворотным, которое невозможно диагностировать. Вероятно, именно этим объяснялись изменения рецептуры. Первые 6 лет дозировка повышалась плавно, но в один из моментов в датах наметился большой перерыв в несколько месяцев. Кажется, генерал куда-то уезжал, а по приезду закатил первую ссору. Мне тогда было 5, но я хорошо запомнил, как в тот день он ее ударил. Первый и единственный раз. Отражение этих событий нашлось в дневнике, увеличением дозы почти вдвое. Мать явно не брезговала методами для удержания мужчины в узде. Продолжая наблюдать по датам за тем, что она творила, я наконец-то понимал, что привело страну к войне много лет назад. Безумная тяга генерала к власти не причина, а всего лишь следствие, побочное действие его одержимости. Та самая агрессия и желание стать в глазах матери лучшим. Сакс создал из своей жены культ. Все стены в доме были увешаны ее портретами, и даже после смерти он не мог ее забыть. «Черт!» Я откинулся на спинку стула, на котором сидел, и сжал виски ладонями. «Зачем ты это сделала, мама? Неужели так сильно хотелось красивой жизни?» Самое гнусное, что ответ я тоже знал. Он всегда был под носом. В ее бесконечно грустных глазах, которыми она смотрела на мир, будучи живой, и позже, с портретов в гостиной. Это все было ради меня. Для моей лучшей жизни. Мать просто нашла мужчину, за чей счет решила обеспечить мне эту самую лучшую жизнь. Карьеру, образование, деньги. Выбрала самого сильного и могущественного, до которого смогла дотянуться. Военного, без семьи и своих детей. Циничный расчет и ничего кроме. Сакс ведь вначале действительно принял меня как родного сына. Я помнил, как он учил меня запускать воздушных змеев, складывать бумажные корабли. Мне было тогда 3 или 4, и Оливер казался вполне нормальным. Это после его накрыло безумием. Не сам он стал чудовищем. К этому приложила руку Каролина. Как бы я хотел сейчас заглянуть в прошлое и попросить ее этого не делать. «А ведь это он убил тебя, мама», — шептал я, второй раз скользя взглядом по строкам в книге. Явился в квартал и придушил в припадке ревности. Завел следствие в тупик и грыз себя за это до конца жизни, медленно сходя с ума. Ломал меня, пытаясь сделать сильнее из памяти к тебе и одновременно ненавидя. Где-то за стенами взревела толпа, но даже это не вырвало меня до конца из собственных мыслей. Я ведь всего лишь хотел восстановить все то, что разрушил он. А выходит, это сделала ты. Рука сама потянулась захлопнуть фолианты. Я отнес книги к стеллажу, но прежде чем поставить обратно на полку, замер. Или лучше уничтожить? Вряд ли моя мать имела спецпропуск, читая их. Скорее, так же, как и я, проникала сюда тайком, отпирая дверь. Значит, кто-нибудь вполне может повторить этот подвиг. Впервые я пожалел, что не курю и не ношу с собой зажигалок. Я даже не представлял, где взять огонь в библиотеке посреди ночи. Самым безумным было выйти наружу и попросить у кого-нибудь в толпе. Это попахивало идиотизмом и самоубийством одновременно. И сейчас я мог только поражаться. Почему меня больше волнует, где взять спички, а не то, что вся жизнь пошла под откос? У входа раздались торопливые шаги. Я вздрогнул и обернулся. На пороге стояла моя личная, невозможная здесь галлюцинация. Запыхавшаяся Лоррейн в намокшей от снега распахнутой шубе и перекошенной от бега красной юбке. «Я нашла тебя!» — выдохнула она. «Как же я рада!» Лоррейн. Могла ли я утром представить, что уже сегодняшним вечером окажусь в этой библиотеке, стоящей напротив Дэймона Сакса, и буду радоваться тому, что с ним все в порядке? Разумеется, нет. Потому что еще за завтраком ничего не предвещало таких стремительно развивающихся событий. Весть о беспорядках в городе застигла меня и Сильвию, когда мы допивали кофе. Артура к этому часу в доме уже не было, но когда в столовую вбежала кухарка, пришедшая с рынка, и обеспокоенно затараторила о революции, в первую минуту я ей не поверила. Слишком сбивчивым был рассказ взволнованной женщины. Я отправила ее на кухню и попросила успокоиться, заверив, что власти во всем обязательно разберутся. Но когда через пару часов вернулся Франц, нервный, дерганный, со сбитыми кулаками и синяком на скуле, я поняла, что дело действительно дрянь. Не обращая внимания на Сильвию, он потащил меня за руку в спальню и приказал собирать вещи, настаивая, что мне необходимо срочно покинуть город. «Я никуда не поеду. Что за ерунда?» «Ло!» — Арт тряхнул меня за плечи. «Посмотри на меня. Видишь синяки? Мы пытались прорваться к бюро, но оно окружено со всех сторон. Сакс внутри. Пока что военные сдерживают митингующих, но пройдет время, и толпа ворвется внутрь. Как думаешь, через сколько после того, как разберутся с ним, люди вспомнят о бывшей невесте канцлера? Наверное, он ожидал, что я испугаюсь за себя. Начну тотчас же закидывать барахло в чемоданы». Но вместо этого я стояла как вкопанная, и сердце сжималось от страха за Сакса. «Он ведь разберется», — уверила я Франца. «Власть на его стороне». «Чушь», — выплюнул Арт. «Считай, что его уже свергли. Сегодня ночью умерла Сильвер, и уже сейчас совет в неполном составе едет за город к Растеру Тамме на экстренное заседание. Так что собирайся». «А как же Лиза?» Я выпуталась из его рук и, выдержав долгий, пристальный взгляд, добавила. «Мы ведь должны продолжать ее поиски». «Лиза — моя проблема. Поверь, я сделаю все ради этой женщины и нашего с ней ребенка. Но я не смогу искать ее и одновременно бояться за тебя, только потому, что ты решила остаться здесь, в опасности. Уезжай. Так спокойнее и проще». На мгновение я замерла, переваривая смысл, чувствуя, что Франц прав. Но вот почему в душе все противится такому исходу? Я приготовилась наступить на горло здравому смыслу и отказаться, но мою не успевшую начаться реплику перебили. «Любишь Лизу?» Сильвия стояла на пороге, держась за дверной косяк, смотря на брата одновременно злыми и полными слез глазами. «Что за Лиза? Какой еще ребенок?» Ее голос сорвался. А я прокляла себя за невнимательность и за незапертую дверь. Оставалось только гадать, как много из нашего разговора услышала дочь Тамми. «Сильвия, ты все не так поняла!» Я примирительно выставила вперед руки и произнесла самую идиотскую и несоответствующую ситуации фразу, запоздала, понимая, что слова Артура сложно понять как-то иначе, чем есть на самом деле. «Не подходи ко мне!» Девушка отшатнулась, а в интонациях прорезалось столько боли и обиды. «Ты ведь обещала мне тогда рассказать, с кем был Грегор! Обещала! Говорила, что выяснишь, но скрыла!» «Мы с тобой не общались потом почти полгода», — зацепилась я за нелепую отмазку. «Что за Лиза?» Сильвия перевела взгляд на Франца, и в ее глазах, наконец, мелькнула догадка, отчего личико скривилось, а тонкие пальцы на руках сжались в кулаки. «Я не знаю ни одной девушки из нашего круга с таким именем, но была суккуба, Лизабет Фокс, похищенная из квартала». «Черт, как же мне хотелось наорать на Сильвию в тот момент, встряхнуть девчонку, вернуть ее с небес на землю. Да кто, в конце концов, она такая, чтобы устраивать Артуру сцены ревности, будто он ей что-то обещал?» Но в этот момент девчонка сама обмякла, сползла по стенке и принялась беззвучно рыдать, прикрывая лицо ладонями. Конечно же, я понимала, насколько болезненной может быть безответная любовь. Помнила свои, пусть и не настоящие, чувства влюбленности в Артура. И если бы Сильвия испытывала хоть что-то подобное, ей, конечно же, было неприятно. Но какое право она имела говорить в таком тоне? Мой порыв что-то ей втолковать остановил Артур. Он предостерегающе покачал головой и первый шагнул к Сильвии. Она не оттолкнула его, когда он сел напротив, коснулся ладони и заставил убрать их от лица. «Посмотри на меня, Сильв», — попросил он, но она лишь отвела глаза в сторону и еще больше опустила голову. «Пожалуйста». Похоже, теперь ей самой было стыдно за свою вспышку. «Я хочу, чтобы ты выслушала меня внимательно», — продолжал Арт. «Я всегда понимал, что ты ко мне неравнодушна, и знал, что не смогу ответить взаимностью. Дело не в твоей внешности или в чем-то еще. Просто мы с тобой разные. Так бывает». Он говорил медленно и тихо, словно пытался убаюкать ее медитативной речью, но в ответ лишь слышал тихие всхлипы и едва различимое бормотание. «Я знаю, ты действительно любишь меня. Знаю, как тебе сейчас больно, но ты должна понять. Когда я встретил Лизу, между нами вспыхнули настоящие взаимные чувства, такие же сильные, как испытываешь ты. Да, она суккуба. Но ты ведь в курсе, что бывает, когда иллюзорницы влюбляются по-настоящему?» «И она беременна от тебя?» Это была первая реплика, которую все же произнесла девушка. Мужчина кивнул. «Ее похитили. Я не знаю, кто, но все это время, день и ночь, ищу ее и мою нерожденную дочь. Сильвия, как бы тебе сейчас не было больно, пойми, им где-то там сейчас намного хуже и страшнее. Твое сердце разрывается из-за меня, а мое из-за них. И я ничего не могу с этим поделать. Я могу лишь только умолять тебя простить меня, что не оправдал надежд и не смог ответить взаимностью». Какой бы сильной ни была моя вера в то, что Артур сможет достучаться до Сильвии, я почти сразу поняла, что это бесполезно. Она вскочила рывком, оттолкнула от себя Франца и бросилась вниз по лестнице к выходу из дома. «Эй, ты куда?» Я кинулась следом, видя, как торопливо она обувается и набрасывает на себя верхнюю одежду. «На улице беспорядки, тебе некуда идти. Найду, лишь бы не с вами». Она распахнула двери и бросилась в неизвестность. Я же попыталась бежать следом, но пока возилась с шубой, за Сильвией выбежал Артур. Мне лишь оставалось верить, что он поймает ее прежде, чем эта дуреха либо вляпается в историю, либо попадет под колеса случайной машины. Франц вернулся через полчаса, озябший и еще более злой, чем раньше. «Она у людей своего отца. Думаю, Крастер все это время знал, где она пряталась. Они перехватили ее в конце соседней улицы, а я наблюдал со стороны, как ее посадили в машину и увезли». «Ты уверен, что это были его люди?» Я не на шутку обеспокоилась. Арт кивнул. «Видел их у него дома, да и сама Сильвия явно опознала этих мужчин. И если вначале ехать не хотела, то после передумала. Я уловил отголоски эмоций». Не знаю, успокоили ли меня его слова, скорее нет, чем да. Что, если мы с Артуром ошиблись в своих выводах, и Тамми все же готовил покушение на собственную жену, а его любовница потом поквитается с дочерью? Когда озвучила этот вопрос братцу, он лишь хмуро ответил. «На твоем месте я бы беспокоился о том, что твоя подружка растреплет всем, что Лиза носит моего ребенка. Она не умеет держать язык за зубами, тем более в том состоянии, в котором сейчас находится. Не думаю, что я сумел до нее достучаться и что-то объяснить». «И что ты предлагаешь?» «Ты по-прежнему собираешь вещи и уезжаешь из города. А я перестаю скрываться и вести поиски тайно. Теперь в этом нет никакого смысла». Мы распустили из дома слуг, всех, кроме Катерины, потому что ей идти было некуда. И Артур принялся решать вопрос нашей эвакуации. Он переговаривался с кем-то по шифрованным каналам и слушал новости о творящемся на улицах. Вначале я тоже слушала, но после того, как пришла информация, как толпа подожгла дом Дэймона, я ушла к себе в комнату и, уже стоя над чемоданом, не могла заставить себя сложить туда ни вещички. Это трусливый побег, неправильный и постыдный. Мысли невольно возвращались в бюро, туда, где все еще находился Сакс. Сумеет ли он выбраться из этой заварухи? Ему ведь теперь даже вернуться некуда. Я вспомнила его дом, старого дворецкого, черную кошку, гостиную, увешанную портретами матери. Уцелело ли хоть что-то? Из мыслей вырвал звон входного колокольчика. Я не успела даже спуститься, просто вышла из комнаты и с лестницы увидела Викторию, стоящую на пороге. «Он отдал приказ отпустить меня», — выдохнула она, делая шаг внутрь. «Похоже, это был один из его последних приказов. Все на улицах только говорят, что Сакс больше не канцлер. Совет избрал нового главу». «Кранмер, да?» — спросила я, спускаясь и мучаясь от осознания, что этот подонок все же добился своего. «Как бы не так». Виктория зло усмехнулась. «Этого дурака, похоже, тоже оставили с носом. Пока он выступал на площади, собирая вокруг себя толпу, совет признал новым канцлером Крастера Тамми». «Старый хрен!» — выругался Артур. «А мы слепые идиоты. Лора, поторопись, уходить нужно быстрее. Думаю, у нас не больше получаса». Вика сунула Арту ключи от машины. «Пришлось угнать, иначе я бы не успела добраться до вас так быстро», не особо раскаиваясь в своем поступке, произнесла она. «А где моя дочь?» «В своей комнате. Ей нужно помочь со сборами». Артур с Викторией уже направились к Катерине, когда я не выдержала и выпалила им в спину. «А как же Сакс? Он ведь там совершенно один. Ему ведь никто не поможет». Виктория обернулась и хмуро посмотрела на меня из-под даже не дрогнувших ресниц, цинично произнеся: «Он знал, на что шел, когда становился канцлером. Всегда больно падать, если высоко взлетел. Впрочем, он умный мальчик, найдет пути отступления. А ты подумай лучше о себе и своей сестре, Лора». И я честно пыталась думать. Кусала губы, пыталась заставить себя подняться наверх, упаковать этот дурацкий чемодан, но меня непреодолимой силой тянуло к двери. «А дальше что? Куда я пойду? К бюро? И что буду там делать?» Словно в ответ на мои вопросы в дверь раздался тихий стук. Я молнией метнулась к ней и замерла, боясь открыть и даже спросить, кто там. С той стороны не было ни звука, ни шороха, ни прохожих, ни автомобилей. Я немного приоткрыла смотровую щелку и, не увидев никого, спросила: «Кто там?» Ответа не последовало. Я отошла от двери, решив, что мне показалось, но стук повторился. Ерунда какая-то. Что за шутки? Я распахнула дверь, впуская в дом морозный воздух, и с удивлением уставилась на большую плетеную корзину на пороге. Внутри на тонкой подстилке из старых тряпок спала знакомая кошка и два подросших котенка. Подхватив столь странный груз за ручку, я затащила его в дом. Кошка лениво приоткрыла глаза, мурлыкнула и вновь положила голову на лапы спать дальше. От корзины пахло дымом, да и сами животные казались даже не сонными, а скорее угоревшими. Кто бы ни притащил их сюда, отчего-то он был уверен, что в доме им помогут и даже узнают. Вот только где сам добродетель? Один из котят перевернулся на другой бок, и под черной шерстью мелькнул белый уголок бумаги. Я аккуратно вытащила сложенную записку и с волнением прочла. «Никому, кроме тебя, он не нужен. Центральная библиотека, второй этаж. Надеюсь, ты успеешь». И размашистая буква «Р» вместо подписи. Дэймон. «Я нашла тебя», — выдохнула она. «Как же я рада!» А вот я был не рад и рад одновременно. Все внутри буквально разорвалось на две части, когда она вошла. Разум требовал прогнать ее прямо сейчас, лишь бы не подвергать опасности. А сердце — броситься, обнять, вдохнуть запах волос и раствориться в нем. И все же здравый смысл победил. Я наступил на горло собственным чувством и произнес: «Что ты здесь делаешь?» Книги все еще были у меня в руках, и я вцепился в их переплет, лишь бы хоть чем-то занять пальцы. На лице Лоры возникло обиженное выражение. Мимолетная реакция, которую она тут же заглушила, постаравшись казаться более спокойной и собранной. «Пришла за тобой вытащить отсюда». «Значит, зря пришла. Не припомню, чтобы просил себя откуда-то вытаскивать». «Я тоже тогда не просила приезжать за мной в то поле. Но ты же приехал». «Это разные вещи», — отрезал я. «Артур готовит сейчас пути отхода нашим людям из столицы. Он хочет, чтобы я тоже уехала. И ты должен поехать со мной», — твердо произнесла девушка, делая шаг вперед. Внутри помещения в шубе ей становилось жарко. Она приспустила ее с плеч и протянула мне руку. А я замер, словно идиот, по капле впитывая ее совершенный образ. И плевать, что она сейчас растрепанная после бега, щеки покраснели, а дыхание не восстановилось. «С тобой?» На короткую долю мгновения контроль все же покинул меня, и вопрос вырвался наружу. Потому что за ней бы точно пошел хоть на край света, но именно за ней. «Или это твое руководство решило, что спасти меня будет выгодно?» «Арсамас ни при чем. Даже Артур не знает, что я здесь. Мне пришлось угнать его машину». Лора говорила тихо, будто оправдываясь за свой поступок. «Мы сможем уехать. Главное — добраться до побережья, а там будут корабли. Империя примет тебя так же, как приняла когда-то мою семью». Я горько усмехнулся. Не самое удачное сравнение. Я не семья Лоры, чтобы меня принимать. Скорее, я стану ценным беженцем, с которым будут весьма бережно обращаться в обмен на некоторые знания и посильную помощь. Я специально отвернулся, чтобы спрятать выражение отвращения к самому себе и своему возможному будущему, если соглашусь. «Предлагаешь окончательно предать все то, что мне дорого, и переметнуться на вашу сторону?» Спрашивая это, я уже видел заголовки газет, что будут выходить в Панеме, едва об этом узнает новый канцлер. В лучшем случае меня назовут трусливым псом, в худшем — предателем государства. Мне нечего делать в твоей стране, Ло. Меня там никто не ждет. Она приблизилась, замерла в нескольких шагах. Я приготовился услышать очередные уговоры, но вместо этого... Ло положила руку мне на плечо, и словно разряд тока прошел по телу от этого прикосновения. Заставил на мгновение оцепенеть, а после медленно повернуться к ней и встретиться взглядом. Лора просто молчала, скользила зрачками по моему лицу, возможно, подбирала подходящие слова для момента, зачем-то прикусывала губы, а я рухнул в тартарары, когда она тихо прошептала: «Ты мне нужен». Вот зачем она это сказала? Чтобы сломить, зная, где находится самая больная мозоль? «Уходи отсюда», — прошептал ей, метаясь между собственными противоречиями. «Этой женщине нужно было держаться от меня подальше, а я мечтал, чтобы она приблизилась еще на шаг. Я сам разберусь со своими проблемами». Твердое «нет» бархатом коснулось моего слуха. «Ты уже достаточно пытался сделать в одиночку, чтобы понять. Самому невозможно справиться. Может, пора учиться на собственных ошибках?» «Именно это я и делаю. Учусь. Иногда нужно переступать через себя, Ло. И делать так, как надо, а не так, как хочется. Я должен остаться. Найти тех, кто мне все еще верен. Попытаться вернуть все на круги своя. А ты должна уехать». Она едва уловимо покачала головой. «Может, хватит? Мы только и делаем, что слушаем голос разума. Посмотри, куда он нас привел. Стоим, как два идиота, и отталкиваем друг друга во благо не пойми кого. Может, хоть раз нужно сделать не так, как нужно, а так, как хочется. Хоть раз». «А чего тебе хочется, Ло? Ответь, зачем ты вернулась?» «Лично я знал свои желания. Уже много месяцев, как знал. Давно в них себе признался и тщательно глушил, не давая волю чувствам и фантазиям, зная о том, что они несбыточны и невозможны. Надежда вспыхнула лишь однажды, в доме моей матери, когда целовал Лору и не знал, как остановиться. Это сделала она. В отличие от меня, девушка контролировала все происходящее, а значит, и не любила». Наверное, поэтому я так легко ее отпустил. Не стал останавливать, бросаться следом. Скорее радовался тому, что Ло ушла, поставив точку в наших непонятных отношениях и перечеркнув во мне любую надежду. Вот только она вернулась и теперь просила пойти с ней. «А если я не знаю, зачем?» Она подняла на меня взгляд и, не отрываясь, забрала из рук вначале одну книгу, не глядя, сунула ее на полку, потом вторую. Обхватила мои руки за запястье, приложила к собственным щекам и прикрыла глаза, подобно кошке у теплого огня. «Я боялась за тебя. Весь день не знала, где найти себе место. И пока сюда ехала, переживала, что не успею, и тебя убьют. Там ведь убивают на улицах. Я видела, Дэй, понимаешь?» «Понимал. Вот только не совсем то, о чем она говорила. Мне хотелось убивать всех тех, из-за кого Ло видела ужаса на сегодняшних улицах. Но позже. Сейчас все, о чем я мог думать, — это о нежной коже под моими пальцами, о запахе северного иланга, который, казалось, расцвел в этой библиотеке прямо в эту минуту. О крошечной слезинке, которая скатилась по ее щеке и коснулась моей ладони. Во мне возникло желание сделать все, лишь бы эта женщина больше никогда не плакала. А еще поцеловать ее. И пусть она меня оттолкнет, как и в прошлый раз, но я никогда не прощу себе, если не сделаю этого прямо сейчас». Она открыла глаза за мгновение до того, как я был готов коснуться ее губами. Замерла, а в следующий миг сама преодолела оставшееся расстояние. Потянулась вперед и с какой-то безумной неистовостью позволила овладеть своими губами и сплести наши языки. Я буквально дышал Лорой, каждым ее неуловимым стоном и тем, как она упоительно позволяет коснуться щеки, поцеловать себя, спуститься ниже к подбородку, пройти по тонкой линии к ушку, а затем к шее. Наши объятия становились все жарче, а мой контроль стремительно ускользал в небытие, едва ее руки коснулись моих плеч, двинулись ниже, комкая ткань рубашки, зацепились за пуговицы и расстегнули первую. Наверное, она решила, что сегодняшний день мало стал для меня пыткой и изобрела новую. «Что ты делаешь, Ло?» Мучительно произнес я, отрываясь от ее ушка, что уже казалось подобным смерти. «Я видела на улицах ужасные вещи, и теперь боюсь не успеть. Я только сейчас это поняла, что до сих пор могу многого не успеть». «О чем ты?» Я все же нашел в себе силы немного отстраниться. Ее глаза были подернуты мутной поволокой, а пальцы цеплялись за ворот так, будто если она меня отпустит, то я исчезну в одно мгновение. «Ты спрашивал, чего я хочу, а я не знаю, чего хочу, только боюсь, что завтра может не наступить». Каждая пауза, судорожный вздох и попытка притянуть к себе ближе. «Поцелуй меня, пожалуйста, пускай будет, что будет, я ведь уже давно ничего не теряю». Лоррейн. Эти слова дались мне с трудом и одновременно с облегчением. Будто груз свалился с души, когда я произнесла эту то ли просьбу, то ли приглашение. Голова закружилась, а воздуха не хватило в легких, когда Дэй вновь коснулся моих губ. Я еще сильнее вцепилась в его рубашку, а затем и сама не поняла, как скользнула пальцами по коже его груди, провела по мышцам, осторожно коснулась округлых сосков и испугалась своей смелости. Это ведь по-настоящему. Вот так, без игры полутонов. Мужчина лицом к лицу, который целует так, что сердце заходится в груди, а глаза прикрываются от бесконечной сладости. И я не врала, когда сказала, что испугалась. Это здесь, за стенами, была демонстрация и беснующаяся толпа, которую заводил Кранмерт, а на окраинах города происходили более ужасающие бесчинства, которые полиция даже не пыталась остановить. Я видела, как подонки застрелили двух стариков, чтобы забрать у женщины сумку. Человеческая жизнь была отнята ими так легко и без малейших сомнений, что этого хватило понять. Я попросту могу не успеть сделать то, что должна. Но я сумела найти Дэймона в этой библиотеке, но не смогла уговорить пойти со мной. Я не могла признаться ему в любви, потому что не знала, что я чувствую к нему. Но таяла сейчас от его ласк, и мне не хотелось отталкивать его. Наоборот, хотелось притянуть к себе сильнее, чтобы обнял и никогда больше не отпускал. И я впервые поняла поступок Виктории Райт, заставивший ее отказаться от дара. Наверное, она хотела испытать нечто подобное, что я испытывала сейчас, когда руки мужчины легли мне на ягодицы, подсаживая выше, заставляя обнять его руками за шею и закинуть ноги за спину. «Что ты творишь, девочка?» — прошептал он мне на ухо. А я и сама не знала, лишь чувствовала, как в спину упирается книжный стеллаж. Было в этом что-то безумное и неконтролируемое. Наш с Дэем первый раз был ужасен. Хоть и происходил на мягкой кровати и в красивом доме, но сейчас, даже если бы я постаралась, не могла вспомнить подробностей. В крови словно горел бензин, выжигающий все приличные мысли, заставляющий меня немного откинуться назад и впиться руками в полку, что была чуть выше головы. «Ты сумасшедшая!» — прошептал он, прежде чем вновь впиться поцелуем в губы. Мои ноги были закинуты ему за спину, а юбка почти полностью задралась, обнажая бедра в чулках и трусике. Да и осторожно погладил меня одной рукой через их тонкую ткань. Провел вверх, вниз, а я прислушивалась к своим ощущениям. Таким острым и ранее неиспытанным. Все внизу живота скручивалось в тугой узел предвкушения чего-то неизбежного. Особенно дразнящего, когда мужчина немного отодвинул белье в сторону и коснулся складочек уже без всякой преграды. Немного развел их и обвел по кругу чувствительный бугорок. От этих действий я едва слышно вскрикнула, и Дэй поймал этот крик губами. Мне казалось, такого удовольствия я не испытывала еще никогда. Чувственные пальцы мужчины знали свое дело. И, вкладывая всю нежность, ласкали ту самую точку, заставляя изнывать от невыносимого томления. Издавая тихий стон от охватившей эйфории, я подняла голову вверх и закрыла глаза. «Позволь мне любить тебя, Ло», — шептал Дэй, выписывая знаки бесконечности у меня внизу. «Подари мне прощение за ошибки. Просто позволь». Мой кивок вышел судорожным. Ведь я уже была где-то на той невидимой грани, за которую мог отпустить только этот мужчина. Но стоило ему убрать пальцы, и разочарование накрыло легкой волной. Но уже через мгновение раздался шорох ткани брюк, и я почувствовала, как что-то безумно горячее и твердое вырывается наружу, упирается мне между ног. Паника накрыла с головой. Гнусные воспоминания все же вспыхнули в мозгу резкой вспышкой, и я распахнула глаза, встретившись с пронзающим страстью взглядом серых глаз. Они словно гипнотизировали меня, заставляли замереть и даже перестать дышать. «Я больше никогда не причиню тебе боли», — пообещал Дэй лицо к лицу и накрыл мои губы своими. Он погружался в меня медленно, миллиметр за миллиметром, позволяя мне познать и привыкнуть к ощущению наполненности внутри. Нежно входил, замирая в наивысшей точке, и тут же выходил. Сакс ускорялся постепенно, делая каждый новый толчок все более сильным и яростным. И вот я уже начинала входить во вкус, ловить ритм его бедер, кусать его губы, все еще целующие меня, и все сильнее сжимать полку своими пальцами. Мне было совершенно плевать, что из-за наших движений со стеллажа с грохотом падают книги, а я готова кричать и просить большего, потому что та зыбкая и невидимая грань вновь приближалась. Да и сжимал мои бедра, дышал все чаще, а толчки становились ритмичнее и неистовее. Перед глазами заплясали звезды, когда внутри живота будто сработала бомба, начиненная счастьем. Я взорвалась вместе с ней, выгнулась до дикого неудобства, вжимаясь в стеллаж. Но мне было настолько хорошо, что я даже не замечала дискомфорта. Я пульсировала. Я была сверхновой. Я была вселенной. Хрипло рыча, Дэймон ударился во мне особенно глубоко, войдя до предела и излился с глухим стоном. А после прижимал обмякшую меня, все еще отходящую от оргазма, гладил по волосам, целовал скулы и шептал самые нежные признания, которые я когда-либо слышала. «Я ведь люблю тебя так сильно, что жить не могу, и куда угодно за тобой пойду, хоть в Арсамас, хоть в ад, только не отталкивай меня больше». А я трясла головой, кивая, отвечала не впопад и жалась к сильному телу, наслаждаясь теплом, которое от него исходило. «Мы должны идти». Спустя какое-то время все же прошептала я. «Нельзя сидеть в этой библиотеке вечно». «Но очень бы хотелось. Где ты оставила машину?» Он помог мне подняться, поправил сбившуюся блузку, набросил шубу, которая валялась в нескольких шагах на полу. «Далеко?» «Не очень. Полквартала пешком, в переулке за магазинчиком сладостей «Марципан». Я произнесла название и даже немного удивилась, когда Дэймон узнал место. «Выходить будем отдельно. Постараемся не привлекать внимания», — командным тоном произнес он. «Сначала ты, затем через какое-то время я. Нужно только захватить кое-что с собой. Вначале хотел сжечь, теперь передумал. Может, пригодится». Мужчина подошел к полке, достал оттуда две книги, которые я забрала у него из рук, когда пришла. «Хорошо, думаю, я сумею взять одну», — оценив размер томов, произнесла я. «Под шубой будет не особо заметно». Минут через 15 мы стояли у центрального выхода из библиотеки. Была идея выбраться через черные ходы, но они оказались заперты. «Рядом с марципаном через 10 минут», — напомнила я. «Я не настолько потерял от тебя голову, чтобы забыть», — неожиданно съязвил он. И прежде чем я выскользнула за дверь, поймал за локоть, притянул и почти целомудренно поцеловал в лоб. «Будь осторожна, Ло». Рассеянно кивнув, я выбралась на улицу. На меня даже никто внимания не обратил. Толпа завороженно продолжала слушать рыжего таракана. Я же могла только поразиться его неуемной энергией. Вещать с трибуны столько часов подряд. «Чтоб ты охрип, скотина!» Пожелала Кранмерду и двинулась в своем направлении. И все же путь через толпу занял гораздо больше времени, чем 10 минут. Я уже сидела в машине, косилась на часы в приборной панели и отсчитывала каждую секунду, на которую задерживался Сакс. Его не было слишком долго, и я уже не могла списывать все на плотность людского потока. А когда со стороны площади раздался народный гул, похожий на победный рык дикого животного, сердце остановилось. Я просто вылетела из-за руля и бросилась туда, на звук безумного рева, спотыкаясь на ходу и предчувствуя что-то ужасное. Кроме меня к площади спешили и стягивались все новые люди. Словно слыша незримый сигнал, они ускоряли шаг, мешая мне бежать туда же, куда и они. Когда я достигла площади, то могла лишь довольствоваться местом в хвосте этого бушующего людского чудовища. Толпа ликовала. Торжествовал и Кранмерт с трибуны. «Тиран убит! Придет черед и остальных узурпаторов государства!» Орал он, а в моем горле стоял ком, который не могла проглотить из-за которого не могла кричать. И только слезы душили, застилая обзор. Два каких-то амбала вытащили на сцену тело Дэймона. Он безжизненно висел на их руках, а я видела лишь пятно крови, разлившееся по белоснежной рубашке. «Нет, нет», — шептала, не веря. «Ты же обещал, что не причинишь мне больше боли». Ноги подломились, и я рухнула на асфальт, не чувствуя боли в коленях. Вокруг ликовали люди, а я ощущала, как для меня исчезает целый мир. «Что ты творишь, дура?» Кто-то зажал мне рот рукой, поднял с асфальта и потащил в сторону. Я пыталась дергаться, отбиваться, пока не узнала голос Франца. «Идиотка!» — шипел он. «Ты чем думала, когда сбежала? Хорошо, что у меня в машине всегда работает отслеживающий артефакт. Иначе не знаю, что бы с тобой сделал». Мне же теперь были абсолютно безразличны его угрозы и устрашения. Пусть хоть убивает. Где-то внутри меня сломался последний стержень.